еще 1250 километров. Поверхность Пейнода, вся покрытая шрамами, с безумной скоростью неслась навстречу маленькому космическому кораблю. Она уже заполнила собой половину окна кабины пилота, жадно тянула его к себе силой притяжения. Беззвучный сигнал тревоги взволнованно мерцал на консоли, предупреждая о приближении планеты. Из-за Луны в форме картофелины на небо выплывал Разнар, заставляя звезды бледнеть и заливая все нереальным темно-красным светом. Еще 1000 километров. Губы Йошико дрожали, лицо исказилось от чрезмерного напряжения. Она сдержанно чертыхалась, но сверхпрочная мембрана ее шлемофона не пропускана ни единого звука в почти полный вакуум, царивший в кабине пилота. Она проклинала Тазуру, когда родилась. Она проклинала собственную безрассудность, из-за которой уже в детстве постоянно попадала из одной кошмарной истории в другую. Она проклинала то лежащее в далеком прошлом мгновение, когда Зиндир Тгрт сделал ее своей усмирительницей, а она была еще слишком молода, чтобы посмеяться над ним и сказать «нет». И с особой яростью она проклинала этот распадающийся на части кусок космического металлолома, в котором на свою беду находилась в данный момент. А ведь совсем еще недавно А.П. Весельчак был предметом гордости мобильной космической дивизии Джонферсона. Теперь этот космолет превратился в развалину, доживающую свой век. Еще 750 километров. «Тварь, сдаваться!» — раздался в динамиках шлемофона голос Тгрта. Йошико включила микрофон, когда над консолью появилось видеополе с изображением сплита. Его губы и длинные седые бакенбарды шевелились совершенно несинхронно с его голосом. «Через три мизуры я догоню, тварь!» «Сперва тебе придется убить меня, Тагерт», — спокойно сказала Йошико. Она бросила взгляд на приборы, потом на окно, полностью закрытое Пейнодом и Ранзаром. Она понимала, что теперь, когда сделка с ядовитой змеей Муукай потеряла силу, сплиту доставит огромное удовольствие убить ее. А ведь он еще ничего не знал о таинственном черном шаре, который Йошико отобрала у Трехглазого и о котором не рассказала бы Тагерту даже под угрозой смерти. Сплит сделал пренебрежительный жест двумя пальцами правой руки, но промолчал. «Еще 500 километров. Бесформенная каменная громада, к которой летел поврежденный корабль, была слишком маленькой для того, чтобы иметь собственную атмосферу. Она обращалась вокруг Разнара, как его луна. В убежище, глубоко под поверхностью Разнара, жили несколько изыскателей, которые добывали там соединения углерода, падавшие дождем с большой газовой планеты. «Нет, неверно. Они жили там прежде», — сообразила Йошико, когда заметила стекловидные черные воронки от бомб, которые становились все больше по мере того, как к ним приближался корабль. Теперь там, пожалуй, уже не было ни одного живого существа. Невольно она представила себе семью изыскателей, с ужасом глядящую на экран гравидара и не имеющую ни малейшей возможности предпринять хоть что-нибудь против надвигающегося на них управляемого ядерного оружия. Йошико с трудом сглотнула комок в горле. Еще 250 километров. «Нет, никакой слабости, никакого сострадания», — уговаривала она себя, в последний раз перепроверяя настройку системы ориентации. «У нее достаточно собственных проблем. Кроме того, те, кто оставался в эти последние две мазуры во внутренних секторах, совершенно точно знали, что на них надвигается. Точно так же и Зер Альман уже тогда был обязан предвидеть неизбежную войну. Тогда, в самом начале этой Одиссеи. Но почему он так долго оставался с нею, даже на таких условиях? Сегодня она была уверена, что этому есть только одно объяснение. Да, конечно, он положил бы к ее ногам весь мир, если бы она была честна с ним. Если бы. Если бы. Еще 100 километров. Еще 50. На лбу Йошико выступил холодный пот. Сердце билось у самого горла. Она выдохнула и задержала дыхание, когда Пейнот ударил ее прямо в лицо со скоростью выпущенной из ружья пули. «Ильяна!» Кулак гиганта врезался ей в лицо в тот момент, когда двигатели в соответствии с планом включили зажигание и полную тягу. Сила, не допускавшая сопротивления, буквально оторвала руки Ёшика от консолей и прижала их, почти вывихнув из суставов и причиняя сильную боль к стене кокпита. Голова оказалась повернута и вжата в спинку кресла пилота. Ей стоило больших усилий сделать один единственный вдох, и это усилие отозвалось резкой болью в легких. Широко раскрыв глаза, Ёшика, обреченная на полную неподвижность, видела, как неумолимо приближается острый хребет горного массива, в то время как АП-весельчак, похожий на всадника на огненном коне, все быстрее падал в вихре пламени на поверхность Пейнода. Глухая вибрация двигателей проникала сквозь обшивку корабля в компрессионный костюм девушки и, смешиваясь со скрежетом генераторов, превращалась в какой-то адский шумовой фон. Компенсаторы пытались овладеть ситуацией и справиться с нечеловечески мощной силой Кориолиса. Когда АП-весельчак на высоте каких-нибудь 100 метров пронесся у самой кромки горного массива, у Ёшика от ужаса вырвался не то полувздох, не то полувсхлип. Она ощутила, как ледяная рука смерти ворвалась в ее разум с силой, которая была для нее внове, и очень ее удивила. Она не хотела умирать. Не теперь. Не так. Даже та вышедшая из повиновения сингулярность, там, далеко в пустоте космоса, не внушала Ёшика такого ужаса. Конечно, она всегда любила рисковать, но, кажется, на этот раз превысила свой лимит везения. Она рассчитала маневрирование, которое называлось «качели», так как подсмотрела у Зера Альмана много вазур назад. С одной стороны, это было необходимо из-за недостаточной гравитации Пейнода, а с другой — для того, чтобы выиграть пару дополнительных сезур у Зендира Тгарта. Но она опасалась, что эти сезуры в итоге ничего ей не дадут. Пейнодот был теперь так близко, что Ёшика могла разглядеть, хоть и недостаточно четко, отдельные каменные глыбы на проносившейся мимо поверхности, усеянной огромными валунами. Разнар уже закрывал своего спутника, охряно-коричневый, как теладинская грязевая ванна. Сейчас корабль прикоснется к поверхности, это казалось уже неизбежным. Ёшика непроизвольно напрягла все мускулы в ожидании удара, что, по сути дела, было абсолютно бессмысленно. Это она знала наверняка. Кинетическая энергия, которая таилась в АП-весельчаке, соответствовала энергии небольшой водородной бомбы. В момент удара она превратится в мельчайшие атомы. На горизонте показалась узкая темная полоска, очень быстро превратившаяся в щель. Затем между поверхностью Пейнода и огромным диском Разнара будто возникла пропасть, быстро выросшая до размеров черной бездны. Белые точки света размером с булавочную головку холодно горели в ее глубине. Звезды. Разнар продолжал ползти по небу, преодолевая сектор за сектором. Размытый нижний край диска уже почти касался верхней части окна кокпита. Еще несколько робких сезур, и газовая планета полностью исчезла из поля зрения Ёшика. АП-весельчак начал выбираться из слабого поля притяжения Пейнода сначала нерешительно, а затем все более энергично. Когда мерцание тревожного сигнала прекратилось, Ёшика снова судорожно вздохнула, на этот раз с облегчением. Она уже не надеялась выбраться живой из этой ситуации. Неожиданно девушка ощутила сильный рывок, швырнувший ее вперед на ремне безопасности. Компенсаторы, освободившиеся наконец от давящей на них центробежной силы, теперь надежно и уверенно выравнивали линейную составляющую ускорения. Искусственная сила тяжести на борту корабля быстро вернулась к стандартному значению 1,1G, а скрежет генераторов превратился в еле слышное за шумом двигателя повизгивание. Сердце Ёшика билось, как и прежде, с бешеной силой, а дыхание оставалось хриплым и неровным. Но она была жива. Она попыталась потереть занемевшие руки, болевшие все сильнее, но ей мешала толстая ткань компрессионного костюма. Пожав плечами, скрытыми под костюмом, Ёшика прекратила эту попытку и занялась проверкой приборов. Весь обходной маневр длился лишь 15 сезур. Несколько коротких мгновений, показавшихся ей целой стазурой. Изображение Зендира Тгрта все еще находилось на видеополе консоли, Но теперь на его бледно-желтом лице появилась озадаченная гримаса. Йошику живо представила себе, что происходило в душе Сплита. Он никак не мог предвидеть такой отчаянный трюк. Возможно, в этот момент он как раз задавал себе вопрос. Откуда она, которую он считал слабой и глупой, могла вообще знать о подобном маневре? «Привет, Таггерт», — прохрипела Йошико. Она откашлялась, считывая показания гравидара. Действительно, траектория ее полета была предельно точной. Пейнот и Разнар исчезали далеко позади, а ее цель, стартовые ворота, ведущие в сектор Аргон Прайм, находилась прямо перед ней, на расстоянии всего в 2,5 световые сезуры. Совсем скоро А.П. Весельчак будет у ворот. Она перевела дух. «А знаешь что?» — крикнула она во все горло, в мембрану шлемофона, закашлялась и глубоко вздохнула. «Тварь, это ты, а не я. Ты жалкий тип, у тебя нет ни чести, ни достоинства. Я презираю тебя, я всегда тебя презирала. Я бы плюнула тебе в лицо, если бы на мне не было этой треклятой штуки». Йошико отключила микрофон и вырубила голограмму Сплита еще до того, как он смог ей хоть что-то ответить. Если бы ей не было так плохо, она бы радостно ухмыльнулась. Это могло бы свести Зиндира с ума, чего Йошико ему желала от всей души. Но где же он? Она задействовала гравидар и оптику и вздрогнула, когда компьютер вывел на монитор нечеткое изображение какого-то объекта почти цилиндрической формы, явно не нового, блеклого, находящегося от нее на расстоянии нескольких миллионов километров. Корабль Зонов? Она слишком хорошо помнила встречу с существами, овеянными легендами, их предупреждение, которое она совершенно сознательно оставила без внимания. Но нет, это были не Зоны, а всего-навсего внешняя обшивка, блестевшей на Солнце Аргонской космической станции, находящейся на солнечной орбите, выгоревшей и заброшенной, как многие из когда-то многочисленных установок в этих внутренних секторах. Зато корабль Зиндира, вооруженный до зубов космолет класса МЗС экипажем из 7 сплитов, только что вынырнул из тени Пейнода, довольно далеко от А.П. Весельчак. Естественно, Сплиту пришлось повторить ее обходной маневр, чтобы остаться на курсе ее корабля. Ведь законы небесной механики не делали исключений ни для кого. Правда, он откровенно предпочел более консервативный вариант по сравнению с тем, что сделала она. «Ха, Сплит», — пренебрежительно пробормотала Йошико. «Сначала мы изображаем из себя крутого парня, а потом, когда доходит до дела, трусливо поджимаем хвост». Хотя, с другой стороны, он мог себе это позволить. Дистанционный определитель местоположения показал, что двигатели МЗ выдали такое увеличение тяги, которому А.П. Весельчак не мог ничего противопоставить, не имея на борту специальных двигателей МКДД. К сожалению, они уже 2 мазуры назад превратились в небольшую горстку нанопыли, еще до того, как она и Зер Альман обнаружили в глубоком космосе древние ворота. Скоро Зиндир ее догонит и откроет огонь. И это странствие будет окончено уже очень скоро, буквально через несколько мизур. «Вот незадача. Жаль, что не могу отключить мембрану», — пробормотала Йошико, отчасти просто для того, чтобы услышать собственный голос, отчасти потому, что действительно этого хотела. Ей очень хотелось почесать затылок. Вот уже несколько стазур зудел и чесался пропитанный потом тугой узел, в который были собраны ее длинные светлые косы. Йошико пожала плечами. Теперь уже все равно. В ней еще сохранился слабый отголосок страха, но сейчас девушку наполняло холодное спокойствие. Вполне возможно, что это действительно конец. Но разве в каждом конце не скрывается шанс для еще одного начала? Да, может быть. Для таких людей, как Мартен Винтерс, этот одержимый старик с планеты Земля, которому она под конец доставила столько неприятностей. «Для хорошей идеи никогда не бывает слишком поздно», — хихикал он, не сводя с нее глаз. «Еще одно начало? Может быть, для Тибатиманската, хранящего 2 черных шара древнего народа, который он хотел преподнести понтифику Максимусу, чтобы тот возвел его в ранг святого? Еще одно начало и для Зера Альмана? Да, и для Ильяны. Ты справишься, Или, и без меня даже быстрее, чем со мной. Удачи тебе, солнышко». И тут это случилось. Как будто в трансе она увидела на гравидаре крошечную белую точку, только что отделившуюся от довольно четкого изображения МЗ и на большой скорости устремившуюся к АП «Весельчак». Это была группа управляемых ракет, как однозначно заявили данные инфракрасных сенсоров, поступившие с некоторым запозданием. Она и раньше знала, что «Зиндир» рано или поздно обстреляет ее ракетами. Но оказаться лицом к лицу с этим, теперь уже свершившимся фактом, осознать, что он действительно сделал это, оказалось очень трудно. Мысли Ёшика заметались. На лбу выступил холодный пот. Где же эти стартовые ворота? Она уже могла невооруженным глазом разглядеть маленькое серебристое кольцо в космической ночи. Еще 76 сезур, и она доберется до них. Ракеты догонят АП «Весельчак» через 73 сезуры. И не было ничего, что могло бы ей теперь помочь. Вот вам и еще одно начало. Что ж, пора прощаться, хрипло прошептала Ёшика и отпустила рукоять ручного управления, которую судорожно сжимала вот уже несколько мизур. Он снова вернулся к ней, ее старый возлюбленный, страх смерти. Прошло чуть больше 70 сезур, когда слепящий, полыхающий белым пламенем огненный шар, бывший когда-то кораблем-разведчиком, носившим известное имя А.П. «Весельчак», прошел сквозь стартовые ворота, ведущие в Аргон Прайм. На то место, куда стремился попасть корабль, прибыли лишь облако раскаленных обломков корпуса и порошкообразный шлак, которые в течение нескольких световых сезур рассеялись по сектору, чтобы затем затеряться в бесконечности. Глава первая. Первое убежище. Дари Хитарима. 546 год по Теладинскому летоисчислению. Слабый, но очень холодный ветер веял над плато, взметая светло-красную пыль. Кое-где образовались маленькие полевые дьяволы, вращающиеся смерчи, в которых более теплый воздух устремлялся вверх под порывами пронизывающего холодного ветра. Внизу, в пустыне Дари-Хитарима, занимавшей практически всю планету, властвовал более сильный ветер, поднимавший в воздух огромные массы песка. И хотя это не представляло особой опасности, но вполне могло создавать впечатление вмешательства призрачного перста Божьего. На краю плоского откоса, ведущего с горного плато в широкую долину, стояла девочка чуть выше среднего теладинца. Она была укутана в несколько слоев теплой защитной одежды. На ее лице была прозрачная маска, помогающая дышать, на руках — рукавички с подогревом. Соломенно-желтые волосы, выбивавшиеся из толстой гладкой косы, развивались вокруг откинутого капюшона голубой термокуртки. Когда ветер усилился и стало заметно холоднее, девочка с трудом заправила толстую и длинную косу под куртку. Потом натянула на голову капюшон и застегнула молнию до самого подбородка. Она посмотрела вниз на 5 больших жилых строений, за которыми стояло 2 огромных космических корабля. Рядом с ними строения казались игрушечными. Космолеты смутно виднелись за тонкой полевой вуалью, висевшей в воздухе. Но яркий свет, падавший из кабины пилота космического корабля FL Tacoma, пробивался сквозь эту пелену. В любое время дня и ночи на центральном посту управления кто-нибудь обязательно вел наблюдение за кораблями и окрестностями. «Наверное, Силья. Значит, все в полном порядке», — решила девочка. Она снова повернулась к прибору, который стоял рядом с ней на 3 тоненьких металлических ножках и от которого ее на время отвлек большой полевой дьявол. Белая внешняя оболочка прибора размером почти с голову ребенка говорила о том, что прибор был не совсем новым, но что за ним очень тщательно ухаживали. Он был продолговатым с закругленными краями. Снизу у него имелся неуклюжий, похожий на рукоять пистолета, держатель. Спереди черный объектив и сзади маленький проектор данных системы 3D. Сразу напрашивалось сравнение с тяжелым лазером, но, естественно, это было не оружие, но и не игрушка. Это был научный прибор высокой точности. Тригравископ, который иногда в шутку называли астрономическим мультиметром. Большинство же называли его просто скоп. В невзрачном корпусе находилась не только чувствительная магнитооптика, но и виртуальный радиотелескоп и микрогравидар. Встроенный процессор мог обрабатывать большое количество данных, сохранять их и при желании передавать дальше по радио. Три гравископы применялись в основном как автономные измерительные станции на поверхности относительно крупных небесных тел. Они использовали эффект резонанса массы, чтобы добиваться самых низкочастотных разрешений лежащего вокруг космоса. «Йошико! Йошико!» — раздался в наушниках маски девочки задыхающийся, взволнованный мальчишеский голос. Йошико Нехла оглянулась, но нигде не увидела говорящего. На любого взрослого, прервавшего ее занятия, она бы серьезно обиделась, но Зер Альман был ее лучшим другом. Они вместе росли и дружили с тех пор, как она себя помнила. Он был на две язуры старше и всегда умел рассказать что-нибудь веселое или увлекательное. Разговоры с ним всегда давали ей что-то новое. Иногда к нему прислушивались даже взрослые, и это импонировало Йошико. «Где ты прячешься, Зер?» — крикнула она. «Да тут, под тобой, на склоне. Сейчас доберусь». Голос мальчика звучал напряженно. «Ты видела этот крутящийся палец?» Йошико включила проектор три гравископа. Дисплей величиной с небольшую подставку для чтения появился в воздухе позади прибора. И на нем начали выстраиваться привычные показатели данных и графики. Оба странных объекта, за которыми девочка непрерывно наблюдала с тех пор, как обнаружила их, все еще были на месте, на параллельных, близких к Солнцу орбитах. «Очень хорошо». «Крутящийся палец?» — переспросила Йошико спустя несколько мизур и подошла еще ближе к краю откоса. И правда, Зер Альман действительно был там, метров на 20 пониже. Прилагая большие усилия, он карабкался вверх по склону. Сухой светло-красный песок все время осыпался под сапогами мальчика, увлекая его за собой вниз. Но Йошико ни на миг не сомневалась, что он, в конце концов, одолеет откос. «Ты имеешь в виду смерч?» «Хай, я видела его. Он был такой смешной». «Там ледяной кратер. Точно на том месте, где был палец. Что-то вроде метеоритного кратера, заполненного замерзшей водой. И в нем что-то живет». «Во льду?» — спросила она скептически. «Кванья сказала, что здесь нет никакой другой жизни, кроме лишайников». «Ну и что? Значит, твоя мама просто ошибается?» Йошико промолчала, глядя, как мальчик взбирается вверх. Он тоже был в термокуртке, но карминно-красного цвета. Лицо закрывала дыхательная маска, от которой начинали чесаться уши и шея, если ее носить довольно долгое время. «Подожди, я сейчас спущусь к тебе», — воскликнула Йошико, подчиняясь какому-то непонятному порыву. В ней все еще продолжали звучать последние слова Зера Альмана. Ей понравилась мысль о том, что ее мама тоже может ошибаться. Кванья частенько бывала нетерпимой, не слушала ничьих возражений и почти всегда настаивала на своем мнении, особенно в тех случаях, когда речь заходила о ее любимой специальности — экзобиологии. Йошико считала, что ее мать придает слишком большое значение своей научной докторской степени. «Я так и знал», — ухмыльнулся мальчик и посмотрел вверх. «Что ты там делаешь?» — спросил он, поскольку Йошико не сразу появилась на краю откоса. «Отключая дисплей скопа». «Оставь так», — предложил Зер Альман, хотя отлично знал, что она этого не сделает. В одном Йошико была похожа на мать гораздо больше, чем сама в этом призналась бы. Она могла быть добросовестной, как робот. С того дня, когда Йошико получила тригравископ в подарок ко дню рождения 5 мазур назад, она носилась с дорогим прибором, как курица с яйцом. Но если и было в Йошико что-то, что Зер Альман в ней особенно ценил, то это ее неуравновешенность, как бы странно это ни звучало. То она была по-детски порывистой и безрассудно смелой, а уже через мгновение перед ним представал юный знаток астрономии, владевший такими данными и фактами, которыми обычно оперировали только взрослые. В определенной степени это не могло не производить на него впечатления. «Эй, подвинься, я иду!» Размахивая руками, чтобы не потерять равновесие, Йошико катилась вниз по склону, как будто скакала верхом на волне из песка. «Осторожно!» — воскликнул Зер Альман, когда увидел, что она скатывается прямо на него. Но девочка только хихикнула. Пытаясь избежать столкновения, он сделал шаг в сторону, оступился и упал на песок. Йошико пронеслась мимо него буквально в нескольких сантиметрах. Мальчик последовал за ней. Оба скатывались в долину, набирая скорость, хохоча и визжа от восторга. «Я первая!» Йошико повернулась, но Зер Альман уже догнал ее и крепко схватил за плечи, чтобы затормозить. Задыхаясь от смеха, дети упали на каменное плато, покрытое тонким слоем пыли. Наверняка у обоих после такого спуска будут синяки, но их это не беспокоило, ведь они были изыскателями, разведчиками, а не изнеженными маменькиными детками. Что-то запищало коротко и требовательно. «Ребята, все в порядке? Вы где?» — раздался голос в их наушниках. Это была Силья, старшая сестра Йошика, которая в данный момент несла вахту на борту FL Tacoma. Зер Альман встал и, смущенно усмехаясь, протянул Йошика руку, чтобы помочь ей. «Мы здесь, внизу, Сил!» Зер обнаружил ледяную воду. «Мы хотим туда сходить и посмотреть поближе». «Ледяную воду? И как она на вкус?» — услышали они веселые комментарии Сильи. Силья была на 5 язур старше Йошика и уже стала совершеннолетней. «Хорошо», — сказала она, — «только следите друг за другом и не уходите далеко. Максимум на 500 метров от плато, понятно?» «Да, да, хорошо. А ты снова треплешься с Марном, да?» — поддел ее Зер Альман, отряхивая пыль с куртки. Йошика, занятая тем же самым, коротко хихикнула. «Чушь, я понятия не имею, где сейчас твой братец, Зер. Думаю, вполне достаточно того, что только одна из семьи Мнехла одновременно общается с кем-то из семейства Джонферсонов. Так ведь, Йош?» Йошика пробормотала что-то вроде того, что она ничем таким вовсе не занимается, но короткий сигнал говорил о том, что Силья уже отключилась. «Спорим, что он сейчас с ней на центральном посту управления», — ухмыльнулся Зер Альман. «Наверняка целуются». «Ну и где твой ледяной кратер?» — спросила Йошика после непродолжительного смущенного молчания. «Пойдем, покажи мне его, быстрее». «Он совсем близко, 300 метров. Видишь большой камень? Слева от него». Йошика проследила взглядом за указательным пальцем друга. Ландшафт Дарихитарима не отличался особым разнообразием. Почти вся поверхность планеты представляла собой равнину, на которой кое-где имелись возвышенности и низины. Чуть больше 700 микроспутников, которые вот уже несколько тазур кружили вокруг Дарихитарима, сфотографировали несколько невысоких горных кряжей, передали изображение многих выветрившихся кратеров, а также отыскали 2 потухших вулкана и 1 действующий. Похоже, здесь были и водоемы, от мелких прудов до более или менее крупных озер. Однако Кванья Нехла и Ситму Джонферсон, дедушка Зера Альмана, не пришли к единому мнению по поводу интерпретации данных телеметрических измерений. Зато по поводу большого количества валунов и морен никаких разногласий не возникало. И на одну из них указывал Зер Альман. Йошика рванулась вперед, взметнув облако пыли. Зер Альман, знавший ее как родную сестру, не удивился, а просто прибавил шаг, чтобы не отстать от подруги. Чем дальше дети уходили от вытянутого скалистого плато, на котором 2 космических корабля и 5 больших жилых сооружений образовали своеобразный временный лагерь, тем мягче становилась почва под их ногами. Очевидно, скала здесь постепенно погружалась в песчаное море. Возможно, давным-давно отдаленные участки планеты действительно были покрыты водой. Как бы то ни было, но глубина песка увеличивалась с каждым пройденным метром. Идти становилось все труднее. Когда Йошика наконец добралась до морены, разрушенной временем и покрытой голубоватыми лишайниками, она дышала с трудом, а ее сердце сильно билось. Зер Альман решил проделать остаток пути не торопясь, спокойным, размеренным шагом. «Хромой аргну!» — смеялась Йошика, обходя морену вокруг. «Лучше хромой аргну, чем дохлый аргну», — возразил, ничуть не обидевшись, Зер Альман. Он знал, что у него достаточно силы выдержки. Их столько, сколько и должно быть у мальчика, которому только что исполнилось 10 юзур. Он просто предпочитал экономить силы. Наверняка Йошика тоже научится этому в свое время. «Слушай, а он действительно большой? А какой глубокий!» Йошика стояла перед почти круглым кратером глубиной добрых 3 метра. Его склон был затянут плотным зелено-голубым ковром из лишайника, покрывшего и морену. На лишайнике виднелся легкий налет, похожий на иней или тонкий слой льда. Даже дно воронкообразного кратера было покрыто плотной субстанцией, напоминающей бывшее когда-то модным дымчатое стекло. Это и был лед, о котором говорил Зер Альман. «Интересно, а по нему можно ходить?» Йошика присела на колени на краю кратера, оперлась на ладони и собралась спуститься. «Ёж, не надо!» Зер Альман быстро одолел последние метры и схватил Ёшика за руку. «Не делай этого. Подумай, даже если ты не провалишься под лед, ты никогда не сможешь выбраться назад. Ну и что, ты мне поможешь?» Даже сквозь прозрачную маску ее улыбка действовала безотказно. «Не делай этого, пожалуйста», — взмолился Зер Альман. «Я боюсь». «Я тоже, но ведь это как раз и здорово». На лице Зера Альмана появилась гримаса. Он хорошо знал Ёшико, но иногда все же не мог понять. Она могла быть очень странной. Мальчик пожал плечами, присел рядом с подругой и поднял с земли маленький камешек. «Видишь, вон там что-то есть». Он с силой бросил камешек в кратер так, что тот отскочил от противоположной стены. Несколько зеленоватых обломков откололось от стены и соскользнуло вниз. Они упали на ледяную поверхность и довольно долго с тихим шорохом кружились на ней, пока, наконец, не остановились. Ёшико старательно всматривалась в противоположную стену кратера, но не замечала ничего интересного. Только она уже было собиралась спросить, что же именно Зер Альман хотел ей показать, как вдруг увидела сама. Рядом с тем местом, где камень, брошенный Зером Альманом, отколол от стены кусочки льда вместе с лишайником, вдоль склона кратера змеилась полоса толщиной в палец, похожая на зеленовато-голубую жилку. Казалось, она вырастает прямо из ледяной поверхности дна кратера и стремится вверх, к скупому солнечному свету. Тоненькие, с трудом различимые усики прочно цеплялись за лишайники и придавали ей устойчивость. «Эй! Да там на стене растение!» — воскликнула Ёшико. Значит, ее мама действительно ошибалась. На Дари Хиторимо было еще кое-что, кроме лишайников. Задыхаясь от восторга, девочка вскочила и устремилась вдоль кратера к тому месту, где побег уже подобрался к самому краю, и до него можно было дотянуться рукой. Тут она снова присела и нагнулась. Зер Альман, которым овладели какие-то нехорошие предчувствия, поспешил за ней. «Точно, растение, и оно движется», — сказал он. «Совсем медленно, но если внимательно присмотреться, то можно увидеть. У него есть что-то вроде щупальцев или воздушных корней». Ёшико подошла так близко к кратеру, что ее сапоги выступали за его края. Несколько лежащих рядом камешков тонкой струйкой посыпались вниз, увлекая с собой тучу песка. Зер Альман в ужасе закашлялся. «Ничего страшного не случилось», — сказала Ёшико и, оглянувшись, послала мальчику, потерявшему от страха дар речи, дерзкую улыбку. «Не будь таким трусишкой». «А я и не боюсь», — поспешил оправдаться ее друг. «Просто я осторожный». Он скептически смотрел на то, как она снова присела, потом опустилась на колени и, наконец, легла на живот. Сначала Зер не понимал, что девочка задумала, но не хотел спрашивать или отговаривать ее, чтобы она опять не обозвала его трусом. Но когда она протянула руку в кратер, он моментально догадался. Она собиралась схватить растение, а может быть, даже оторвать от него кусочек. Ёшико начала тянуть побег. Какое странное ощущение. Как будто резина, а внутри что-то твердое. Кусок лишайника величиной с подушку оторвался от стены и упал вниз. Но побег уже прочно вцепился своими усиками в стену кратера и совсем не хотел от нее отдираться. «Ёж!» — начал Зер Альман, видя, что девочка все сильнее дергает растение. Он закусил губу и молча с напряжением наблюдал за ее действиями. Ёшико тянула уже изо всех сил двумя руками. Она изогнулась от напряжения и все ближе подвигалась к краю кратера. Но зеленовато-голубая плеть упорно сопротивлялась. «Ну давай, ты же уже шевелишься. Я вижу, что ты шевелишься», — кряхтела Ёшико. Тут это и случилось. Под тяжестью Ёшико часть склона сдвинулась и стремительно понеслась вниз. Зер Альман вскрикнул, когда девочка соскользнула с края и беззвучно исчезла в воронке кратера. Раздался глухой стук, за которым последовал звук падающих вниз мелких камешков. «Ёж! Ёшико!» Зер Альман опустился на четвереньки и робко заглянул в бездну кратера. На глубине примерно 3 метров Ёшико уже вставала на ноги. Благодаря пологому склону падение прошло относительно безболезненно, а толстый капюшон термокуртки спас ее от ударов камней. «Вот это да!» — сказала она и захохотала во все горло, заметив испуганное лицо друга. «Посмотри-ка сюда, Зер!» Она высоко подняла что-то, похожее на длинную тонкую змею. Это было растение, которое все-таки оторвалось от стены, когда Йошика цеплялась за него во время падения. «Ты был прав. Оно действительно шевелится. Усики как будто что-то ищут вокруг. Мне кажется, что ему хочется вернуться на стену». Но Зера Альмана волновало совсем другое. «Лед. Что там со льдом?» Она беспечно топнула несколько раз по дну. «Мне кажется, он очень твердый. Подожди, может быть, я смогу полностью вытащить это растение изо льда? Холод ему наверняка не очень полезен». Зеру Альману стало плохо от страха, когда он увидел, как Йошика испытывает ледяной покров на прочность. Она что, никогда не думает, прежде чем начать что-то делать? Он почувствовал, как в нем просыпается злость, но был слишком обеспокоен, чтобы отругать ее. В голове бились мысли, как достать Йошика со дна кратера. Ему было ясно, что без посторонней помощи она не сможет забраться вверх по достаточно крутому склону. И что ему теперь делать? «Зер, взгляни-ка!» Йошика тащила за конец растения, которое исчезало в склоне кратера под ледяной коркой. После некоторого сопротивления растение неожиданно легко поддалось, и Йошика вытащила его. Растение ползло и ползло, как будто это был длинный канат. Наконец Йошика уже держала в руках его нижний конец. Она с удивлением заметила, что он отличался от верхней части только цветом, то есть он был не светло-зеленым, а темно-зеленым. Похоже, у этого растения не было корней в привычном понимании этого слова. Ползучее растение не укоренялось прочно, а постоянно двигалось. Вяло шевелящиеся корни усики придавали ему определенную подвижность, что было крайне необходимо на такой суровой и необжитой планете, как Дарихитаримо. «Вот Кванья удивится, да?» — ликовала Йошика. Она, прищурившись, смотрела вверх, окруженная метровой спиралью растения, конец которого девочка подняла вверх, как трофей. «А мне кажется, Кванье не очень понравится вытаскивать тебя оттуда на лебедке». Зер Альман вздрогнул, потому что холод проник даже сквозь его термобрюки и рукавицы. Он встал. На его лице было несчастное выражение. «Сейчас я свяжусь с Сильей. Она позовет твоих родителей». «Нет, не надо!» — воскликнула Йошико. Она никак не могла понять, почему Зер Альман так сердится. Ничего плохого ведь не случилось. «Лови! Я брошу тебе эту штуку!» Она нагнулась, взяла в руку несколько колец змеи и попыталась одним броском закинуть их наверх. Зер Альман сразу же понял, что она хочет сделать, но эта идея его не очень вдохновляла. «Оно тебя не выдержит», — возразил он. «Ничего, выдержит. Оно очень прочное. Давай же, лови!» Йошико швырнула кольца вверх. Они точно попали на верхний край кратера, но тут же соскользнули вниз, потому что Зер Альман и не собирался их ловить. «Ну лови же! Давай хотя бы попытаемся!» Зер Альман заставил просить себя еще трижды, пока, наконец, недовольно согласился принять план Йошико, пусть даже на короткое время. «Эта девчонка никогда не сдается», — думал он. Два последующих раза броски были не такими удачными, как первый. После еще нескольких попыток, когда ее рука уже начала всерьез уставать, Зеру Альману удалось все-таки поймать конец растения змеи. Он быстро перехватил растение второй рукой и намотал на правую руку несколько метров побега. Потом мальчик отступил, схватил стебель обеими руками и приготовился к тому, чтобы уравнять вес Йошико, при условии, конечно, что растение его выдержит. «Готово?» «Да, тяни!» Для любого взрослого мужчины не составило бы особого труда вытащить Йошико, весившую не больше 30 килограммов. Но Зер Альман, который был примерно такого же веса, кряхтел и стонал от напряжения. Внизу Йошико крепко уперлась ногами в поросший лишайником откос и, перехватывая руками импровизированную веревку, продвигалась вверх по стене. Рифленая подошва сапог не давала ей сползать по скользкому стеблю растения. Но один раз девочка оступилась и довольно болезненно шлепнулась на живот. При ударе о землю ее дыхательная маска немного сдвинулась, и из нее ушло немного воздуха, а взамен набилось довольно много песка. Но, несмотря на это, Йошико снова решительно схватилась за стебель, слегка раскачивавшийся вдоль склона кратера, сбивая с него песок. Зер Альман изо всех сил отклонился назад. Но вес Йошико постепенно, сантиметр за сантиметром, тянул его все ближе к краю. Что же делать? И мальчик принял твердое решение. Он не выпустит этот канат, даже если тот утащит его вперед головой прямо в пропасть. Потому что твердо знал, в подобном случае Юшико сделала бы для него то же самое. Правда, она при этом, скорее всего, еще и смеялась бы от удовольствия. Нет, он не должен допустить падения. Зер удвоил усилия. Пот заливал его лицо, пробираясь под маску и попадая в нос при каждом вдохе. Вдруг сильный рывок отбросил его на несколько метров назад, и Зер Альман оступился. Он упал на спину, больно ударился копчиком о камень, но быстро вскочил, не обращая внимания на боль. Неужели стебель не выдержал тяжести и порвался? «Смотри, я уже здесь!» — услышал он голос Юшико, которая, задыхаясь и откашливаясь, лежала на краю кратера. Она просто отпустила растение, когда добралась до верха, и сама дотянулась до поверхности. Правда, ее левая нога еще была внутри кратера, но девочку это обстоятельство совершенно не волновало. Она даже умудрилась улыбнуться. «Ты выглядишь настоящим доходягой, Зер», — хихикнула она, приподнявшись и отползая подальше от края бездны. «У тебя грязный хобот», — сухо ответил мальчик. Он уже встал и ощупывал ушибленное место. Прошло какое-то время, прежде чем Юшико поняла, к чему относились его слова. «Ах это!» — она задержала дыхание и приподняла маску, чтобы стереть с лица пыль. Юшико поперхнулась и, водворив маску на место, громко захохотала. Зер Альман не знал, что ее так развеселило, но смех подруги был таким заразительным, что он невольно присоединился к ней. «Грязный хобот!» — заливалась она. «Дохлый аргну! Ха-ха-ха!» Они хохотали несколько мизур, как вдруг запищал радиоприемник, и они услышали взволнованный голос Сильи. Уже по первым словам сестры Йошика поняла — произошло что-то особенное. Голос Сильи вибрировал от избытка эмоций, вообще-то ей не свойственных. «Эй, ребята, Йош! Это Сил! Как вы там? Пожалуйста, идите к лагерю! Мы ожидаем гостей!» Широко распахнув глаза, Йошика посмотрела на Зера Альмана. Под лагерем Силья, конечно, подразумевала их импровизированный жилой поселок на плато. Но что она имела в виду, говоря о гостях? Это могло означать только одно. «Стартовые ворота!» — сказала Йошика глухим голосом. «Стартовые ворота активировались!» Глава вторая. Предположение Йошико, что стартовые ворота активировались, не оправдалось. Силья уже поговорила с новоприбывшими по радио и выяснила, что их корабль АП-звезда Телади тоже оказался пленником этого сектора, и что они, в отсутствии другой осмысленной деятельности, уже несколько вазур тоже занимались детальной разведкой. И только когда Кванья Нехла и Ситму Джонферсон подняли в воздух стаю микроспутников, экипаж корабля АП-звезда Телади присмотрелся и обнаружил, что на поверхности четвертой планеты кто-то есть. Прерывающимся от восторга голосом Силья заявила, что на борту АП-звезда Телади находятся Кайл Вильям Бреннан и Елена Кхо с планеты Земля. Возможно, эти имена и должны были что-то сказать детям, но для Йошико, знавшей лишь старую гонерскую легенду о потерянной планете по имени Земля, они ничего не значили. Может быть, еще и потому, что девочка уже очень давно не интересовалась событиями, происходившими в сообществе. К тому же там и не происходило ничего нового. Еле слышное глухое шипение, которое настигло Йошика и Зера Альмана на полпути к плато, вовсе не походило на мощный рев, производимый двигателями космических кораблей в обычной атмосфере. В разреженном воздухе невозможно было даже определить направление, откуда приближался корабль. Да это, собственно, было уже не нужно, потому что когда Йошику и Зер Альман остановились, чтобы разглядеть источник звука, над их головами висела большая тень, которая, постепенно снижаясь, на малой скорости двигалась в направлении плато. Зер Альман запрокинул голову и приложил руку к глазам. «Аргонский», — заявил он, — «класса М4, старый военный космолет». «Я бы сказал бастер серии М, то есть серии металлолом. А ты как думаешь?» «Не знаю». «Думаю, что это и есть наши гости». Зер Альман пожал плечами. Он опять не понимал, что ему думать о внезапной смене настроения Йошико. Всю обратную дорогу она не сказала почти ни слова. Шагала рядом с ним, нахмурив брови, погруженная в какие-то свои невеселые мысли. На его вопрос, что на нее нашло, она ответила коротким «ничего». «Ну ладно, теперь финальный спурт», — сказал он. Дети продолжили путь и вскоре уже были у протяженного песчаного склона, ведущего вверх к плато. Слегка задыхаясь, они добрались до плоскогорья и с любопытством огляделись. К двум большим кораблям, стоявшим за жилыми строениями, добавился третий, поменьше, но все же чуть повыше строений. На его темном носу выделялась белая надпись «АП Звезда Телади». Как и предполагал Зер Альман, это действительно был Бастер М4, правда, довольно современной конструкции. Было видно, как в кокпите маленького корабля, приземлившегося около двух мизур назад, что-то движется. Несмотря на легкую взвесь пыли в воздухе и расстояние около 200 метров, Зер Альман считал, что разглядел за окном женщину с темными волосами, а также что-то вроде шарика, парившего в воздухе рядом с нею. Мальчик удивился. Неужели это Баронин? Силья не упоминала, что кроме людей на борту корабля находится кто-то еще. Обычно совершенно безлюдный двор, большая площадь, лежащая между домами, образовывавшими что-то вроде крепости, теперь заполнили представители обеих семей. Здесь были все, кроме Сильи, несущей вахту на центральном посту управления ФЛ Такома и не имеющей права покидать его до конца смены. Несколько человек уже ждали у еще закрытого шлюза АП «Звезда Телади», в то время как остальные собрались в центре площади, чтобы оказать в ночь прибывшим достойный прием. Когда Зер Альман переключил открытый радиоканал на свой, общий с Йошико, он не смог сдержать усмешки. Население временного лагеря состояло всего из 15 человек, но в наушниках стоял такой шум, была слышна такая бурная дискуссия, что можно было подумать, будто здесь проходит общее собрание членов МКЦК. «Ты не хочешь взглянуть на скоп, пока мы еще не пришли?» — спросил Зер Альман, чтобы слегка встряхнуть Йошико. Уловка сработала. Одно мгновение она выглядела так, будто не знала, то ли ей кивнуть, соглашаясь, то ли отрицательно покачать головой. Потом пробормотала что-то похожее на согласие. Зер Альман подавил улыбку. Йошико заметила попытку друга манипулировать ею, но девочку это скорее развеселило, чем рассердило. Для нее ведь было чрезвычайно важно внимательно контролировать работу тригравископа. Оба странных объекта находились на той же орбите, что и прежде, хотя их там вовсе не должно было быть. Показания на небольшом видеополе говорили о том, что объекты вели себя в полном соответствии с произведенными расчетами. Голубая линия просчитанной ранее траектории точно накладывалась на красную, соответствующую реальному положению вещей. «Довольно крупные», — сказала Йошико. «В сообществе нет ни одного такого громадного корабля». «А знаешь, ведь это может быть ремонтный отряд древнего народа», — предположил Зер Альман. Он хорошо знал, что его подруга очень хотела, чтобы стартовые ворота никогда не активировались. «Есть. Попал». Она бросила на него ядовитый взгляд. «Тебе, пожалуй, тоже нужен ремонтный отряд, ты дохлый Аргну», — сказала она с насмешкой и выключила дисплей. «Ну же, шевелись. Пойдем посмотрим на этот идиотский корабль». Как ни странно, вблизи АП «Звезда Телади» выглядел еще меньше, чем казалось издали. Между возносящимися ввысь громадами ФЛ Такома и ФЛ Дидан Наванье он производил впечатление большой шлюпки. «На кого вы похожи?» — встретил ребят Кванья Нехла вместе с другими ожидавшие гостей у шлюза Бастера. Мама Йошико была высокой, крепко сбитой женщиной с веселым лицом и короткими каштановыми волосами. «Вы что, песочную крепость строили? Иначе с чего бы это вы так выпачкались?» — она засмеялась. «Мы нашли растения», — выпалила Йошико. «А ты говорила, что здесь растут только лишайники». «В самом деле? Покажи-ка». Личико девочки вытянулось. «Ой, мы забыли его принести». «Чикишо!» «Чертыхаться разрешается, только если тебе уже 12 язур, Йошико», — ухмыльнулась Кванья. «Зато думать можно и раньше». «Очень остроумно. Мы потом сходим и принесем его». «Конечно, обязательно», — кивнула Кванья. Она либо совсем не поверила словам дочери о том, что на Дарихитаримо имеются растения, либо не придала этим словам никакого значения. Юшико скорчила недовольную гримаску. «Как это на нее похоже?» В этот момент шлюз АП «Звезда Теллади» начал подниматься. Два человека в компрессионных костюмах стояли в узкой камере шлюза и с любопытством выглядывали наружу. Кроме них там парил еще и баронец в обычном для его народа молочно-белом экологическом костюме. Оживленные разговоры обитателей лагеря смолкли, уступая место тихому перешептыванию. Ситму Джонферсон и Геран Нехла, двое старейшин, выступили вперед, чтобы встретить гостей. «А ведь на них нет дыхательных масок», — удивилась Юшико. «Похоже на то», — пожала плечами ее мать. «Но у нас есть парочка запасных». С этими словами она пошла вперед к Ситму и Гере. Пети Нехла, ее многолетний партнер по брачному контракту, и отец Юшико шел рядом. «Смотри-ка, все хотят пробиться как можно ближе», — прошептала Юшико Зеру Альману по личному радиоканалу. «Ёж, нашим родителям нет необходимости пробиваться. Они здесь главные. Они и так всегда впереди». «Ой-ой-ой», — передразнила его девочка и скорчила гримасу. «Подумаешь, воображала». «Ты мне тоже нравишься, Юшико». Экипаж АП «Звезда Теллади» покидал свой корабль спокойно, но было заметно, что они не могут дождаться того момента, когда, наконец, снова ощутят под ногами твердую землю. «Коничува», — сказал один из аргонцев. «Меня зовут Кайл Вильям Бреннан. Вы не можете себя представить, как мы рады увидеть новые лица». Бреннан протянул руку Ситму Джонферсону, которого принял за главу семейства, вероятно, из-за его седых волос. Ситму сердечно пожал протянутую руку. Бреннан продолжал. «Это Елена Кхо с планеты Земля, а также Нола Хи из королевства Борон. Полагаю, вы отлично понимаете, откуда он. Как бы то ни было, мы трое довольно мирно сосуществовали целый месяц на крохотном пространстве. И, как ни странно, мы все еще остаемся друзьями». Он по-мальчишески рассмеялся. Человек в компрессионном костюме, которого он представил как Елену Кхо, по-приятельски ткнул Бреннана в бок, но ничего не сказал. «Добро пожаловать на Дари Хитаримо, вероятно, самую пустынную планету между этим местом и Паранит Прайм», — ответил ему Сипму Джонферсон. Он пожал руку и Елене Кхо. «Как видите, мы тоже счастливы. Вы — наши первые гости за очень долгий срок. Мы с нетерпением ждем ваших историй и новостей из Лиги. Хочу представить вам Геру, Кванью и Пети Нехла, а это Джинни и Хаспер Джонферсон. Меня зовут Ситму Джонферсон. Я, так сказать, старейшина, правда, без права голоса». «Вот и неправда», — возразил Хаспер Джонферсон, отец Зера Альмана, с наигранным возмущением. «Мы игнорируем тебя только тогда, когда нас не устраивает твое мнение». Смех пробежал по собравшимся, как волна. Зер Альман и Йошико тоже захихикали. «Они веселые», — прошептала Йошико. «Взрослым всегда нравится валять дурака», — высказал свое мнение мальчик. Спустя какое-то время Бреннан и Елена Кхо добрались до помещения, которое использовалось как зал для собраний и занятий спортом, и освободились от компрессионных костюмов. При этом присутствовали все члены обеих семей, кроме Сильи. Им не терпелось узнать, кем были эти вновь прибывшие люди, а особенно, что они могут рассказать. Пока гости аккуратно сворачивали костюмы и передавали их в руки желающих помочь, складные столы в помещении быстро сдвигались в один длинный стол. В зал принесли 17 стульев с высокими спинками. На стенах маленького помещения появились проекции прекрасного тропического пейзажа. От дыхания легкого бриза, которое почти ощущалось, колыхались пальмы. На берег темно-синего моря набегали волны с белыми барашками. Звучала тихая музыка, в которой по тональности и композиции можно было узнать паранитскую троичную сентенцию, одну из немногих ненавязчивых мелодий, звучавшую очень приятно даже для неискушенного уха человека. Кайл Вильям Бреннан оказался довольно высоким, широкоплечим, хоть и не слишком мускулистым мужчиной неопределенного возраста. Его волосы были темными, по-военному коротко подстриженными. Голубые глаза искрились весельем. Благодаря мелким морщинкам в уголках глаз и тени трехдневной щетины он выглядел дерзким и бесшабашным. «Вот это да!» — вырвалось у Юшика, именно так и представлявший себе искателей приключений. Она смущенно хихикнула, когда заметила, что Бреннан бросил на нее быстрый взгляд. Зер Альман не услышал ее восклицания, так как в этот момент во все глаза смотрел на Елену Кхо. У нее тоже были темные волосы, доходившие до плеч. Она была максимум на полголовы ниже Бреннана, стройная, но не худая. А ее фигуры и гибкие движения выдавали человека, следящего за своей физической формой. Раскосые миндалевидные глаза излучали живую энергию, очаровавшую Зера Альмана. Пожалуй, Елена Кхо была самой красивой женщиной, которую он видел в своей жизни. И лишь когда Кванья заговорила, он заметил, что указательный палец на правой руке женщины был забинтован и находился в лубке. «Довольно сложный перелом, но это не смертельно», — ответила Елена на вопрос Кваньи. «Палец довольно долго был без повязки, и поэтому заживление идет немного медленнее, чем хотелось бы. Но это правда не страшно, бывает и похуже. У нас здесь есть отличное медицинское оборудование, и врач тоже есть». Кванья с улыбкой указала на Марна Джонферсона, сидевшего недалеко от них. «Мне кажется, вам стоит показать палец Марну. Во всяком случае, хуже от этого не станет». Но тут в зал вошли роботы, передвигающиеся на тихо жужжащих пружинящих подошвах, и принесли миски с еще исходящей паром едой, а также всю необходимую посуду. «Я полагаю, пища на борту вашего корабля не отличалась особым разнообразием», — осведомился Хаспер Джонферсон, весело подмигивая. Вопрос был в большей степени риторическим, потому что расширившиеся от изумления глаза Елены и Бреннана говорили сами за себя. «Ну что, мне рассказывать, или ты сделаешь это сам?» — спросила Елена позже, когда после обильного обеда наконец настало время поведать о событиях, которые привели их в этот сектор и к бездействующим стартовым воротам. «Так ведь это ты все время была в самом центре событий, а я так примазался к твоему успеху», — усмехнулся земной космолетчик. «Да и то в самом конце». Нола Хи, баронский ученый, который до этого времени безмолвно то находился на своем месте, то взмывал в воздух, в первый раз подал голос. «Елена, дорогая, уважаемая эстетическая звездная воительница с большими волосатыми слухачами, я бы тоже хотел, мог и был готов предоставить подробное описание, если...» Бреннан кашлянул. Нет», — прервал он поток слов баронца, не дав ему разговориться. «Нет и еще раз нет», — поддержала его и Елена, употребляя, как это делали баронцы, двойное отрицание. «Пожалуйста», — она подкупающе улыбнулась. Явно озадаченный баронец замолчал. Его вторичные щупальца беспокойно трепетали за молочной белизной экологического костюма. Елена ограничилась рассказом о решении понтифика Максимуса Паранида уничтожить корабли с ЦП, возможно, последние, и о вытекавших из этого решения последствиях. Она также сообщила о том, как королевство Борон практически вынудило ее, Елену, попытаться это предотвратить. Но почти ничего не сказала о том, что использовала эту миссию для того, чтобы спасти своего друга-ящера Напелея с планеты Нифнах. Так же, как и о памятной остановке на планете Ианамазура и встрече с ученой-долгожительницей доктором Сиабан Иньей Норман. О безобразном происшествии с пиратами и ФЛ «Дракон Дождя», уничтоженном в результате этой встречи, она тоже умолчала как о факте, несущественном для изыскателей. Прерываемая изумленными возгласами и вопросами, она проговорила целую стазуру, пока добралась в своем рассказе до великого сражения за ворота Дельты в секторе Рай-Менилай. «По этой причине обратные стартовые ворота деактивированы, а мы все заперты в первом убежище. Совместно с двумя кораблями с ЦП и несколькими ксенонскими истребителями. Больше здесь нет ничего и никого», — завершил рассказ Елена. Некоторое время в помещении царило молчание. Все присутствующие в упор смотрели на космолетчицу, как будто ожидали от нее чего-то большего, не просто описания, а немедленного решения проблемы, как вернуться назад в сообщество. Но Елена молчала. Она смотрела на проекцию пляжа, на непрерывно бьющие о берег волны в далеком виртуальном мире. И только тогда, когда заговорила маленькая девочка, она вернулась из своих воспоминаний о магическом потерянном мире. Елена все еще видела перед собой уходящий в море мыс в земном городе Милана. Теплый закат, рыб, веселящихся в воде. И старика, предсказавшего ей, что однажды она туда вернется. Ее последний день на голубой планете. «Мисс Хосан!» — это была Йошико, которая сгорала от нетерпения задать свой вопрос. «Хай!» — кивнула Елена девочке. «Хосан, эти два корабля с ЦП, о которых вы говорили, они очень большие?» «Да, очень. Я бы сказала, около 850 метров в длину. Это соответствует... минутку. Примерно 550 длинным. Не могла бы ты назвать свое имя?» «Ёш Нехла». Земная женщина внимательно посмотрела на Йошико. Она увидела маленькую, хорошенькую девочку с овальным лицом, светлыми волосами, заплетенными в толстую косу, и умными большими глазами, смотревшими на мир вопросительно и с любопытством. Но Елена почувствовала также и сдержанность девочки. Наверное, с ней нелегко дружить. «А почему тебя это интересует, Ёж?» — спросила она. «Да я... мне кажется, на моем скопе... К Ване мы можем идти? Мы же хотели принести растения». «Точно», — подтвердил Зер Альман. «Можете идти, но в душе спать, поняли? На улице уже темно, а завтра у вас будет достаточно времени. И не забывайте, не уходить от лагеря дальше, чем на 500 метров». Глава третья. Полторы стазуры спустя инфобраслет Йошико начал вибрировать и разбудил ее. Кванья считала, что девочка всегда должна спать ровно две стазуры, что соответствует потребностям детского организма. Йошико считала это глупостью. На цыпочках она пробиралась по боковому коридору, в котором находились еще и комнаты Сильи и Найки Вандер, служащие семьи Джонферсон. С чувством облегчения Йошико отметила, что двери в комнаты обеих женщин закрыты изнутри. Ей совсем не улыбалось пускаться с ними в дискуссии, потому что и Найка, и сестра обязательно потребовали бы от нее отчета, куда это она направляется в такую рань. В здании уже царило оживление. Из автоматической пекарни, где каждое утро пекли хлеб для 15 голодных желудков, доносился восхитительный аромат свежевыпеченных баньос, аргонских булочек с начинкой. Йошико проскользнула в пекарню и стащила из кухонного автомата три еще пышущих жаром баньос. Два она засунула в нагрудный карман комбинезона, а в третий впилась зубами. Продолжая жевать, она вошла в предшлюзовую камеру и начала зашнуровывать сапоги и надевать куртку. Прежде чем снять с аппарата обогатителя свою дыхательную маску, она запихнула в рот остатки баньос и торопливо прожевала. Потом натянула маску на лицо и вошла в шлюз. Снаружи еще было темно, потому что день на Дарихи-Таримо, то есть промежуток между двумя восходами солнца, был вдвое длиннее тазуры. Раньше Йошико возмущалась, когда ее отправляли спать на восходе солнца, или наоборот, ей приходилось вставать затемно. Но за последние вазуры она привыкла к тому, что сон и бодрствование стали для нее явлением, независимым от света и темноты. Откровенно говоря, ей даже нравился такой странный ритм жизни. Зер Альман уже ждал ее на улице, стоя спиной к двери и уставясь в небо. Похоже, ему раннее вставание нравилось гораздо меньше, и он поздоровался очень сдержанно. Йошико сунула ему в руку баньос, он поблагодарил коротким «Дому, спасибо» и приподнял маску, чтобы откусить кусочек булочки. Как всегда, первая мысль Йошико была о ее тригравископе, который одиноко нес вахту на краю плато. С тех пор, как Ситму подарил ей этот прибор и объяснил принцип его действия, в девочке пробудился интерес к астрономии и всему, что было с ней связано. Ей казалось потрясающим, что такой маленький прибор мог преодолевать барьеры времени и пространства, чтобы точно измерять объекты, находившиеся на расстоянии до одной астрономической единицы от этого места. «Ничего», — пробормотала она спустя какое-то время и выключила проекцию данных. «А чего ты, собственно, ожидала?» — с набитым ртом поинтересовался Зер Альман. «Если это действительно те корабли с ЦП, то они ужасно старые. Им, наверное, тысячи миллионов езур». «А вот и нет», — возразила Йошико. «То, что Бреннан и эти люди оказались именно сейчас и именно у нас, не может быть случайностью. Или ты так не думаешь?» «Не знаю», — пожал плечами Зер Альман. «Потому что», — продолжала его подруга, «они должны были бы найти нас гораздо раньше. Или мы их». Зеральман снова пожал плечами. Он приподнял маску, запихнул в рот последний кусок баньос и включил лампочку, прикрепленную к поясу. Яркий луч света прорезал тьму и на мгновение ослепил детей. Когда их глаза адаптировались, мальчик прошептал в микрофон маски. «Информация. Путь к ледяному кратеру. А теперь указывай, куда идти, пожалуйста». Его инфобраслет, скрытый под толстым рукавом куртки, подтвердил получение приказа короткой вибрацией. «Вперед! Осторожно! Через 7 метров крутой склон!» — сообщил инфобраслет. На этот раз Ешика и Зер-Альман не неслись по склону так бездумно, как вчера, а следили за каждым своим шагом. Хоть они особенно и не боялись, но гнетущая темнота ощутимо давила на них, заставляя молчать и учащенно дышать. Ешика чувствовала, как от волнения щекочет где-то в животе. На ее лице дрожала слабая улыбка, которую Зер-Альман, освещавший лежащую перед ними тропинку, не мог видеть. В любом случае, его бы это не удивило, потому что он хорошо знал страсть девочки к опасным приключениям. Он даже в какой-то степени ценил в ней это качество. Преодолев весь путь быстро и вопреки обыкновению в молчании, дети добрались до кратера, лежавшего за высокой мореной. Зер-Альман ухмыльнулся. «Но только не улетай туда снова, ладно?» «Пф», — ответила Ешика. «Эй, послушай, а где мое растение-змея?» Она растерянно оглядывалась вокруг в свете лампочки, но нигде не видела метрового стебля. «Нет, это невозможно. Этого просто не может быть. Ведь мы оставили стебель здесь», — воскликнула девочка. «Наверное, Кванья унесла его, чтобы доказать, что она опять права. Я так и знала». «Остынь, ёж! Это никак не могла быть Кванья. Она же все время оставалась с Еленой Кхо и другими». Зер-Альман начал медленно поворачиваться, чтобы осветить всю поверхность кратера, по краю которого еще можно было различить явные следы их вчерашнего приключения. Кое-где осыпался грунт, и повсюду были заметны следы от сапог Ешико. Там, где она лежала, вскарабкавшись на край кратера, они заметили нечеткий круглый отпечаток, который вполне мог остаться от большой, свернувшейся кольцами змеи. «Что это?» — спросил Зер, хотя и предполагал, каким может быть ответ. Это было именно то место, где свернулось в кольцо растение после того, как Ешико выпустила его из рук. «Его снесло вниз», — ответила девочка, в которой уже подняло голову любопытство. «Посвети-ка сюда. Что это там, в песке?» Зер-Альман послушно направил луч в указанном направлении. По направлению к морине, по песку змеился след толщиной в руку. «Скажи-ка, Зер, а может эта штука двигаться самостоятельно?» Удивленный Зер-Альман водил лучом света по странному следу, пока луч не остановился на скале. «Вот оно!» — воскликнул он, когда наконец нашел то, что они искали. «Ух ты!» — крикнула Ешика так громко и резко, что в наушниках раздался сильный треск. В то, что они увидели, действительно верилось с трудом. Ползучее растение само проделало путь длиной в 4 метра до морены, а потом свернулось на ней в кольцо. Насколько можно было различить в свете лампочки, его воздушные корни все еще шевелились, неустанно, миллиметр за миллиметром продвигая длинный стебель вперед, как будто это была гигантская тысяченожка. «Слушай, а что, если это вовсе не растение?» «Ты имеешь в виду животное?» Зер-Альман направил свет на Ешико. «Эй, осторожнее!» — возмутилась она, заслонив глаза ладонью и прищурившись. «Извини. И что теперь?» «Теперь я туда полезу». «И зачем?» Ешико засопела. Иногда Зер-Альман был таким же тупым, как теладинский робот. «Зер, взгляни! Верхний конец этой штуки уже на камне. Если мы не хотим, чтобы она погибла, ее нужно развернуть вниз». «Мы можем просто оторвать кусочек», — предложил мальчик, которому идея Ешика не особенно понравилась. «А если это все-таки животное? Ты ведь не хотел бы, чтобы у тебя снизу оторвали кусочек?» «Я не животное», — воскликнул Зер-Альман и упустил тем самым нить спора. Ешика потрясла головой и начала отыскивать на море не место, где можно было зацепиться сапогами. «Добавь света!» — крикнула она. Зер-Альман послушно откинул голову так, чтобы следить глазами за ее быстрым подъемом. Не прошло и двух мизур, как она стояла тяжело дыша на морене. «Ну и какой там наверху воздух?» — пошутил мальчик. Прошло несколько сизур, прежде чем Йошика ответила тихим, изменившимся голосом. «Погаси свет. Немедленно». «Что? Почему?» — спросил Зер Альман, но все же выключил лампочку. «Что там такое?» «Это кто-то», — прошептала она тихо. «Где кто-то? Кто?» — взволнованно и непонимающе спрашивал он. «Там, наверху?» Мальчик попытался разглядеть хоть что-то в темноте, но в небе над Дарихиторима светило только несколько звезд, дававших очень мало света. Зер Альман с трудом различал Морину, а Йошика не видел вовсе. Все тонуло в темноте. «Нет, не там. Чуть дальше. Голубой свет. Неужели ты не видишь?» При всем желании Зер Альман не мог знать, в каком направлении смотрела Йошико, поэтому он дотронулся правой рукой до Морины и медленно пошел вокруг нее, напряженно всматриваясь вдаль. Однажды мальчик ощутил под варежкой подвижную выпуклость и вздрогнул. Вероятно, это было ползучее растение. И вдруг он это увидел. Неподвижное свечение, скорее голубоватое мерцание, идущее от горизонта. Оно даже не было совсем уж слабым. Теперь, когда его глаза привыкли к окружающей темноте, он увидел, что все вокруг излучало рассеянный голубой свет. Над его головой раздались шаркающий звук и напряженное пыхтение. Он услышал, как Йошика закашлялась. «Ты что там делаешь?» — спросил Зер. «Отдираю эту штуку». «Чекишо, какая прочная!» Зер Альман включил лампочку, но девочка тут же закричала, чтобы он снова ее выключил. Спустя несколько мизур Йошика сползла с Морины. Она приземлилась на ноги и, сразу же задыхаясь, присела на корточки. Несмотря на далекое голубоватое свечение, было довольно темно. Но ему показалось, что большую часть ползучего растения девочка обвела вокруг себя, как канат. Отдышавшись, Йошика встала и пошла вокруг Морины, с силой таща за собой эластичный стебель, пока тот полностью не развернулся. «Щекочется», — сказала девочка. «Ты что, это чувствуешь?» «Не, зато слышу. Усики царапают мою куртку», — сказала Йошика. «Хочу спросить, ты идешь с нами? Тогда нас будет уже трое». Она похлопала рукой по растению и хихикнула, как будто речь шла о безобидной прогулке в аттракционе «Дорога ужасов». Зер Альман сразу же понял, к чему она клонит. Он попытался сказать «нет», но по причине, которую сам не вполне мог понять, губы не хотели произносить это слово. В голове промелькнули постоянные напоминания взрослых, что они не должны уходить от лагеря дальше, чем на 500 метров. Но он молчал, потому что отлично представлял себе, что скажет ему в ответ на это Йошика, и просто кивнул, когда она предложила отключить радио и инфобраслеты, чтобы их не смогли быстро найти. Если же им захочется поговорить друг с другом, они сдвинут головы и будут громко кричать. Дети отправились в путь прямо к источнику голубого мерцания, к единственному источнику света в этом океане непроглядной тьмы. Иногда им казалось, что этот свет — единственное, что осталось во всем мире, как туннельная диафрагма на черном экране. К счастью, даже такого рассеянного света хватало, чтобы не натыкаться на большие камни. И все же время от времени кто-нибудь из детей спотыкался и сдержанно чертыхался под маской. Вначале Зер Альман еще пытался считать сизуры. Одна сизура — два шага. На 27-й мизуре Йошика схватила его за руку. Почему она так сделала, он не знал. Но это было хорошо и придало ему мужество. Он даже перестал считать. Через какое-то время голубое мерцание стало сильнее. Как оказалось, оно исходило от черного объекта, находившегося на расстоянии примерно в 2 километра. Один раз из него вырвался тонкий белый луч света, похожий на копье. Как ракета от фейерверка он устремился в небо, но через долю сизуры погас. «Коммуникационный шмель!» — воскликнула Йошико. Она остановилась и отпустила руку Зера Альмана. «Ну а теперь скажи мне быстренько, что бы это могло быть?» «Ты думаешь, космический корабль?» «Точно!» — девочка снова схватила его руку. На этот раз она буквально тащила его вперед, как будто не могла дождаться момента, когда они подойдут к предполагаемому кораблю. При каждом шаге свернутое ползучее растение змея сильно било ее по плечам. «А если это ксенонцы?» — прокричал Зер Альман. «Тогда мы убежим!» — услышал он нахальное хихиканье. Не дойдя метров 200 до космического корабля, дети остановились. Зеру Альману казалось, что сердце его разрывается от волнения. Это был не ксенонский корабль, потому что у космолетов машин не было кокпита. А у этого корабля он был, вмонтированный в плотный корпус, которому явно не хватало аэродинамических качеств. Корабль покоился на трех неуклюжих основаниях, два из которых были снабжены неподвижными энергетическими турелями. В воздухе в нескольких метрах над кораблем колыхались три ярко-синих световых шара. Они пульсировали, освещая окрестности нереальным, неравномерным светом. «Это же Паран!» — прошептал Зер Альман. Но когда Юшика подошла к нему совсем близко, так что их маски соприкоснулись, он понял, что она не сможет его услышать, если он будет говорить тихо. И он сказал громче. «Это Паранит. Корабль класса М5. Разведчик. Этот тип кораблей аргонцы называют «Пегас», если я правильно помню. Если бы мой инфобраслет был включен». «Паран!» — взволнованно перебила его Йошико. «Ты помнишь, что сказала Кхо-сан? О коалиционной флотилии паранидов? Это наверняка один из них». Зер Альман не отвечал. Он пристально смотрел на неуклюжий, совсем неэлегантный корабль. «Он там внутри. Он нас видит», — прошептал наконец мальчик. «Там, вверху». Юшика медленно обернулась и присмотрелась к кораблю. Зер Альман был прав. За ними наблюдали. В окне из стеклометалла виднелось существо, которое можно было увидеть только в кошмарном сне. Невероятно тощее, с жилистыми, костлявыми руками со множеством сочленений, которые заканчивались мощными когтями. Оно напоминало богомола. Высокий череп был похож на голову мумии, но три выпуклых белых глаза, направление взгляда которых было трудно различить из-за отсутствующих зрачков, были очень и очень живыми. «Давай вернемся, Йошико», — сдавленным голосом попросил мальчик. Он ощущал легкую тошноту. «Параны опасны. Своими когтями они разрывают людей в клочья». Йошико его не услышала и сделала шаг в направлении к М5. Зер Альман резко втянул в себя воздух. А если вдруг активируются защитные щиты? В ужасе он прыгнул вслед за Йошико и схватил ее за плечо. Девочка обернулась, кипя от ярости. «Что ты себе позволяешь?» — закричала она. Вместо ответа мальчик поднял с земли камешек и бросил его в корабль. Но камешек не улетел далеко. Не пролетев и 2 метров, он натолкнулся на невидимую стену и тут же исчез в яркой вспышке. Горячая ударная волна с шипением пронеслась рядом с детьми. Энергетический щит с огромной силой отшвырнул камешек. Если бы он попал в детей, последствия могли бы быть трагическими. С побледневшим от ужаса лицом Йошико смотрела на Зера Альмана и не знала, проклинать его или благодарить. В конце концов, она сделала одновременно и то, и другое. «Дому аригато, Бака. Большое спасибо, дуралей. Ты думаешь, я хочу умереть?» «Паран, он исчез», — пролепетал Зер Альман. Он взволнованно указал на окно кокпита. Йошико проследила взглядом за его пальцем. В этот момент ромбовидный отрезок корабельного шлюза отъехал в сторону, и паранит, похожий на готовое к бою насекомое, выпрыгнул, пригнувшись из корабля. Не говоря больше ни слова, Зер Альман повернулся на каблуках и побежал. Спустя несколько сезур он заметил, что Йошико нет рядом с ним. Он остановился и оглянулся. То, что он увидел, заставило его застыть от ужаса. Прямо перед Йошико возвышался огромного, более 2 метров роста паранит. Он раскинул длинные костлявые руки и растопырил когти. В любой момент паранит мог нанести удар и разорвать Йошико в клочья. Зера Альмана будто парализовал от страха. Все происходило как в кошмарном сне. Инстинктивно он ухватился за маску и включил радио, чтобы попросить помощи из лагеря, но даже не успел включить аварийный канал. Кто-то говорил на общедоступной частоте. «Не скрывались от вас», — произнес голос, звучавший как шелест сухой листвы. 17 тазур назад мы увидели, как приземлились несвятые космические корабли и ждали того, что нас найдут. Но почему теперь, когда приземлился третий корабль, к нам присылают 2 личинок, вместо взрослой особи? Театральным жестом Паранит раскинул руки и воздел к небу все три глаза, будто ожидал оттуда ответа. Три мигающих световых шара, висящих над М5, освещали его тощую фигуру, превращая ее в трагикомический персонаж какой-нибудь аргонской мелодрамы. Юшика тоже активировала находящийся в ее маске передатчик. «Личинки?» «Мистер Паранит-сан, это просто наглость», — услышал Зер Альман ее возмущенный голос. «Я попросила бы немного уважения». Зер Альман потерял дар речи, услышав, как она с ним разговаривает. «Долго Паранит такого не потерпит. Этот трехглазый сожрет ее прямо живьем. Почему она просто не бросит это растение и не удерет так далеко, как только смогут унести ее ноги?» Но Паранит, кажется, не собирался причинять девочке зло. Рывком он сложил свои когти, как будто хотел попросить извинения. Три его глаза уставились на девочку. Они немного подрагивали. «Мы приносим извинения. Мы не намеревались никого обижать. Любая личинка, пусть даже на двух ногах, несет в себе обещание и мудрость творения». Юшика, которая не поняла, что Паранит хотел этим сказать, только кивнула. «Отлично. И все же я хочу знать, что вы здесь делаете. Это наша планета, наш сектор, и я вовсе не собираюсь отсюда улетать». Паранит снова вскинул руки в театральном жесте и что-то ответил. Зер Альман не смог расслышать его слова, потому что электронное попискивание говорило о том, что кто-то подключился к его личной частоте. «Зер! Зер! Это Петя! Скажи, Ёж действительно беседует с Паранидом на общей частоте?» Отец Ёшика говорил взволнованно, но сохранял самообладание. «Она должна отвечать ему только «да» или «нет», понятно? Лучше всего только «да». И ни в коем случае не вступать с ним в дискуссию. Через мизуру мы будем у вас». И действительно, прошло совсем немного времени, и маленький глиссер вынырнул из рассеянной темноты и приземлился за пределами голубого света в нескольких метрах от Зера Альмана. Дверь глиссера открылась не сразу, а через несколько сезур, и очень медленно оттуда вышли двое взрослых. Они двинулись преувеличенно осторожно. Хаспер Джонферсон указал пальцем на сына, потом на глиссер. Зер Альман сразу же повиновался безмолвному, но недвусмысленному приказу и забрался в глиссер. Оттуда он наблюдал, как Петя Нехла, неторопливо и внешне спокойно, приближался к дочери. Осторожность, с которой двигался этот большой грузный мужчина, говорила об определенной доле уважения к Паранит. А может быть, это был страх? Особое значение Пети придавал тому, чтобы Паранит все время мог видеть его открытые ладони. Трехглазый поднял когти на высоту лица. Он не принимал боевую стойку и, похоже, совсем не собирался этого делать. То ли он был ранен, то ли с ним случилось еще что-то, но понять было сложно, как и чужеродный язык жестов. Паранит молча следил за тем, как Петя взял Ёшика за руку и повел девочку по направлению к глиссеру. «О чем вообще вы думали?» — возмущенно спросил Хаспер Джонферсон, когда глиссер уже поднялся в воздух и направился к дому. «Но я же не знала, что это паран», — защищалась Ёшика. «А ты, Зер?» Зер Альман молча покачал головой. Ёшика начала что-то понимать. «А вы знали? Все это время вы знали. Почему же нам ничего не сказали?» «Мы вам сказали не уходить от плато дальше, чем на 500 метров. А Пегас М5 находится от плато в 6 километрах. Ты слышишь, девчонка? 6 километров!» «Но он же нам ничего не сделал. Он совсем безобидный», — упрямо стояла на своем Ёшико. Петя нехло вздохнул и застонал. «Вам невероятно повезло. Слушай, Ёж, ты меня погубишь. Однажды ты сведешь меня в могилу». За все время короткого полета никто не произнес больше ни слова. Во время приземления глиссера лагерь был залит светом прожекторов. Почти все обитатели поселка находились в состоянии лихорадочной деятельности. Бегали взад-вперед, таскали грузы, загружали все транспортные средства. «Это же не может быть только из-за меня», — подумала Ёшико, когда открылась дверь глиссера. «Неужели пришло время?» Глава 4. «Что-то случилось?» Ёшико поправила маску на лице и выпрыгнула из глиссера. Зер Альман протянул ей скатанное кольцами ползучее растение, которое она снова перебросила через плечо. Снова маленькие воздушные корни царапали куртку. Воля к жизни у растения совсем не была сломлена. Ёшико оглянулась и не поверила своим глазам. Лагерь действительно готовился к отлету. Повсюду стояли большие шестиугольные грузовые контейнеры, ожидавшие момента, когда их погрузят на какую-нибудь подвесную платформу из тех, что непрерывно курсировали между FL Tacoma и площадью. Слабый, но очень холодный ветер поднимал в воздух красный песок, оседавший на капюшонах занятых делом людей. Было очень холодно. «Ты сейчас соберешь свое барахло, а потом поможешь сестре с ее рухлядью, ясно?» — приказал Пете Нехла, не отвечая на вопросы девочки. «Ты меня поняла?» — переспросил он уже более строгим тоном, когда Йошико в течение нескольких сезур беспомощно смотрела на него. Потом она недовольно кивнула и направилась к своей комнате. Перед строением она столкнулась с Сильей, с ног до головы покрытой пылью, как будто она провела на улице несколько стазур. «Ну, Йош, я слышала, ты любезничала с Паранидом?» «Вовсе нет». «Лучше скажи, что тут происходит? Нас же не было всего каких-то пару стазур». «Что происходит?» Силия протиснулась в открытую с обеих сторон шлюзовую камеру жилого помещения мимо стоящего на пути ящика. Обе створки дверей были широко распахнуты, так чтобы мог пройти ящик любого размера. Кроме того, были открыты внешние и внутренние переборки, и поэтому даже внутри нельзя было снять маску. Кроваво-красный песок покрывал пол коридора, по которому Йошико еще утром кралась в одних чулках. «Странно, что ты еще не взглянула на свой скоб, сестричка. У нас в секторе корабль-призрак». «Корабль что?» Йошико резко остановилась и обернулась к сестре. Силья, шедшая позади, наткнулась на нее. «Шагай, шевели ногами, гном», — усмехнулась она. Силья подпихнула девочку вперед, мимо комнаты Найки Вандерс, дверь которой тоже была распахнута. Найка Вандерс как раз пыталась запихнуть все свое имущество в грузовую коробку средних размеров. Она лишь мельком взглянула на них, кивнула и продолжала работать с напряженной улыбкой на лице. «Корабль-призрак. Вот только выглядит он совсем не призрачным, если ты понимаешь, о чем я говорю». Йошико не понимала. «Не призрачным?» С незапамятных времен ходили слухи об огромных неизвестных космических кораблях, которые никогда не прибегали к использованию стартовых ворот. Они просто падали сквозь звездные системы со скоростью, близкой к скорости света. Определить их массу было невозможно, и, по слухам, они появлялись в основном накануне больших катастроф или кардинальных перемен. Большинство серьезных космолетчиков не верили в эти россказни. Если им самим попадался на пути такой корабль-призрак, они, чтобы не повредить своей репутации, молчали о том, что им пришлось пережить. «Корабль древнего народа?» — предположила она. «Хм». Силья сняла крышку коробки, стоявшей в центре комнаты Йошико, и отложила ее в сторону. «Будем сортировать или швыряем все подряд?» «Все подряд», — молниеносно ответила девочка. Йошико вдруг захотелось немедленно побежать к тригравископу. Силья начала сгребать все с полок, стоявших вдоль стен, и складывать в коробку, в то время как Йошико небрежно положила в угол комнаты ползучее растение и отодвинула занавеску, закрывавшую вход в душевую кабину. «Вот а Елена Кхо говорит, что они называют себя зонами», — объясняла сестра. «Один из ее друзей встречался с таким зоном. Тилодинец по имени Полиней или что-то в этом роде. Они хотят спасти ксенонцев». «Ух ты, здорово! Они мне нравятся!» Силья неодобрительно покачала головой. «Ты явно спятила, Йош. Как бы то ни было, наши старейшины хотят посмотреть на это поближе. Закрываем?» «Дома». «Значит, ворота снова действуют?» Силья пожала плечами. «Возможно. Надеюсь, что да». Она присела и взялась за правую ручку коробки. Йошико схватилась за левую. Вдвоем они отнесли легкую ношу на улицу, где поставили ее на другую, побольше, ждавшую отправки. «Мои вещи уже на корабле», — сказала Силья. «Беги и забери свой телескоп». Ее глаза смеялись, потому что она знала, что Йошико не любит, когда употребляют это слово в связи с ее драгоценным астрономическим прибором. Но девочка даже не обратила внимания на слова сестры. Она помчалась так, будто за нею кто-то гнался. Тригравископ стоял, как и прежде, никем не замеченный, на краю склона. Йошико включила его и открыла проекцию данных. Но еще до того, как полностью раскрылось видеополе, она увидела очертания гигантского предмета, который заметно влиял на гравитационные поля вокруг себя. Это был корабль-призрак. Йошика торопливо пробежалась по меню три гравископа, пока не высветилась таблица с абсолютными значениями. «С ума сойти!» — вырвалось у нее. Она еще раз прочла показатели, на этот раз вслух, чтобы убедиться, что не ошиблась. Только теперь Йошика поняла, что имела в виду Силья, говоря о том, что корабль совсем не призрачный. Корабли-призраки назывались так потому, что из-за своей релятивистской скорости появлялись на экранах как размытые полупрозрачные тени. Но последние данные ни в коей мере не относились к этому кораблю. Его масса превосходила массу FL Такома примерно раз в 700. И он был виден совершенно отчетливо. Взволнованная Йошика просмотрела записи трех последних стазур. Сначала все выглядело совершенно нормально. Оба корабля с ЦП двигались по уже привычной траектории, и на экране не было ничего необычного. Йошика ускорила перемотку. Какое-то время казалось, что и дальше все будет так же. Но на временном индексе 0266 появилось нечто, отчего волосы девочки зашевелились. Появилось размытое, едва определяемое пятно, которое на скорости, близкой к скорости света, стремительно неслось вертикально через плоскость эклиптики Солнечной системы. В этот момент запищал микрофон в ее наушниках. Это была Кванья. «Йошика, пожалуйста, вернись к Такома. Мы бы хотели взлететь через 8 мизур». «Да, да, сейчас», — вырвалось у Йошика. Но она вовремя вспомнила, что Кванью раздражают такие ответы. «Уже бегу», — сказала она спокойно и снова повернулась к прибору. Корабль-призрак уменьшал скорость с таким убийственным замедлением, какого никогда не смог бы достичь компенсатор, созданный рукой человека. И чем медленнее он двигался, тем яснее становились его очертания, тем больше значений появлялось на экране три гравископа. При показателе времени 2 минуты 7 секунд, то есть 2 стазуры назад, таинственный корабль-гигант примерно за километр от стартовых ворот свернул на солнечную орбиту. Вернувшись к записанным параметрам траектории, Йошика сделала еще одно странное открытие. Оба корабля с ЦП начали изменять свою траекторию одновременно с появлением корабля-призрака. Медленно, в соответствии с их устаревшими машинами и ограниченными запасами топлива, но они это делали. Йошико переместила записи на задний план и снова вошла в последние данные. Действительно, корабли с ЦП все еще были заняты изменением курса, но уже было очевидно, что они намереваются пересечь плоскость эклиптики. При этом, однако, они направлялись туда, откуда прилетел корабль-призрак. Йошика нахмурила брови. Зачем они это делали? Ведь там было только пустое пространство, и кораблям с ЦП с их умеренным ускорением понадобятся тысячи, если не миллионы язур, чтобы достичь неведомой цели. По спине девочки побежали мурашки, заставившие ее вздрогнуть. Древний народ. Только он мог быть их целью. Конечно, у нее было еще недостаточно данных для того, чтобы окончательно определить курс кораблей с ЦП, но уже совсем скоро ее скоп даст ответ на один из самых древних вопросов сообщества. Еще несколько мизур, максимум стазура. «Йош, ты еще не на борту? Поторопись!» — предупредила Кванья. Йошика вздрогнула. «Еще 5 мизур! Мне нужно сделать только одно измерение». Она предпочла не говорить, о чем именно идет речь. «Сию же мизуру!» «Но мама...» «Только не начинай все сначала. Никаких мама. Поспеши, дочь моя, иначе ты получишь усыпляющую стрелу в мягкое место». «Очень остроумно. Но ведь Джонферсоны еще остаются. Могу я, по крайней мере, сказать Зеру, чтобы он сделал это измерение за меня?» «Поторопись!» Йошика восприняла это как разрешение. Она стремительно перепрограммировала тригровископ на то, чтобы он отслеживал все передвижения кораблей с ЦП, пока это будет возможно. А потом автоматически отключился. Немного больше времени потребовалось, чтобы добраться до Зера Альмана. Мальчик разговаривал с Еленой Кхо, стоя у шлюза АП «Звезда Телади», тоже готового к отлету. «Зер, мне нужно бежать. Мой скоп еще работает. Захвати его с собой, когда будете улетать с Дарихитарима, и принеси мне». «На Фиджи?» — уточнил мальчик. «Конечно. Можешь на меня положиться, Йош. Вы сюда уже не вернетесь?» Йошика пожала плечами. «Если зоны, они ведь так называются, или нет? Она искоса бросила взгляд на Елену. Та кивнула. Если они снова активировали ворота, то нет. Она подумала, не спросить ли ей Елену Кхо о цели кораблей с ЦП, но не решилась. «Сайонаре, Кхо-сан. Прощай», — произнесла она, уходя. Елена кивнула ей и улыбнулась. Спустя мизуру Эфэл Такома беззвучно взмыл в воздух. Глава пятая. Застегнув ремни, Юшика сидела на кушетке катапульты в своей каюте и смотрела через панорамное окно вниз на темную планету. Она знала, что будет скучать по ней. Не по Дорихитарима как таковой, а по той свободе, которой она наслаждалась, несмотря на все ограничения. Девочка вздохнула. Над выпуклым ночным горизонтом показались первые лучи восходящего красного солнца, и планета все больше становилась похожей на шар. С мягким толчком включились основные двигатели FL Такома, а подвесные крылья отключились. Большой корабль изыскателей все быстрее летел навстречу далеким звездам. Поверхность планеты начала заполнять собой всю панораму. И прежде чем Дорихитарима осталась далеко позади, девочка увидела, как внизу вспыхнула маленькая точка света. Повинуясь голосовому приказу, бортовой компьютер спроецировал всю информацию на окно. Перекрестие нити легло на белую точку. Рядом аргоно-романскими буквами было написано «АП звезда Тилади». «Не хочешь прийти на центральный пост, Юшико?» Голос Квании вырвал девочку из ее размышлений. «У нас тут великолепный обзор и маленький праздник». Юшико быстро согласилась и отстегнула ремни безопасности. Повод для праздника, о котором она могла догадываться, был ей совершенно безразличен. Но от приглашения на центральный пост управления она никогда не отказывалась. Спустя мизуру, после недолгого быстрого бега по пустым коридорам корабля, она ворвалась в просторное помещение пункта управления кораблем. Здесь собралась уже вся семья. Гера, Кванья, Петя, Силья, а также оба техника, Брент Аском и Джирк Пертона. Звучала негромкая музыка, гортанное пение в сопровождении ударника. Это была группа «Мурлыкающие киски», которую Юшико терпеть не могла. Кванья подозвала дочь к себе. «Взгляни-ка на гравидар». Она указала на шарообразную проекцию, парившую над консолями между креслами пилота и штурмана. Йошико, имевшая большой опыт работы с тригравископом, сразу распознала изображение. Крупные объекты сектора отображались в их настоящем виде, а мелкие были значительно увеличены. Видны были и блипы двух удаляющихся кораблей с ЦП, которые вот уже несколько стазур не давали девочке покоя. Там же находился и АП «Звезда Телади», а далеко впереди — неизвестный корабль класса М5. «Паранит?» На проекции показались и стартовые ворота, ведущие в сектор Рай-Минилай. Если FL Такома сохранит это ускорение, он доберется до ворот примерно через 40 мизур. Совсем рядом с воротами, почти сливаясь с ними, находился, если верить гравидару, еще один объект, такой громадный, что с помощью обычных показателей одномерного локатора можно было только догадываться о его форме. Это был цилиндр длиной примерно 2 километра и около 600 метров диаметром. «Эй, так ведь это же корабль-призрак!» — воскликнула Юшико. «Да, это зоны», — подтвердила Кванья. «Ремонтный отряд, так сказать». «А разве в таких случаях они обычно не посылают маленькие ремонтные группы?» «Именно», — кивнула Кванья. «Но наш баронский друг Нола Хи сделал, пожалуй, всю работу, деактивировав ворота с другой стороны». Она задумчиво покачала головой и взглянула на бархатную бесконечность. «Знаешь, ведь ученые вот уже много доказур пытаются манипулировать стартовыми воротами. Единственное, чего им удавалось добиться, так это разрушить их, приложив очень большие усилия, или переместить их на другую орбиту. А потом приходит этот болтун-баронец и, упс, выводит из строя сразу двое стартовых ворот. Причем так, что этим зонам приходится обнаруживать себя». Гера Нехла, старейшина семьи, подошла и встала рядом с Юшико. «Это дает нам новые сведения о других цивилизациях в галактике», — заметила она. Гера подняла сделанный из невидия кубок, который держала в правой руке, и указала на пылающий шар солнца, выдвигающийся в центр панорамного обзора. Его яркое сияние вынудило окна кокпита включить затемнение. «Отключения происходят очень редко», — продолжала Гера. «То, что сюда прислали такую гигантскую старую посудину, выглядит абсолютным исключением. Следовательно, баронцы относятся, вероятно, к самым разумным видам в сфере влияния древнего народа. «Верится с трудом», — пробормотала Кванья. «Ну да ладно. Меньше чем через 40 мизур мы вблизи посмотрим, что там происходит». Йошико, не понявшая глубинного смысла их разговора, была крайне удивлена и обрадована. «Разве это не опасно?» «Там видно будет. Елена говорит, что зоны совершенно не опасны, пока ты находишься на некотором расстоянии от событийного горизонта в тот момент, когда происходит прыжок». Спустя 25 мизур корабль зонов можно было увидеть невооруженным глазом. Он слегка фосфорисцировал, как и его изображение на гравидаре, и был таким большим, что стартовые ворота рядом с ним казались просто игрушкой. И хотя Фаэл Такома быстро приближался к гигантскому кораблю, рассмотреть его в деталях было невозможно. Корабль зонов представлял собой огромный цилиндр с закругленными концами и совершенно плоской поверхностью. Он выглядел таинственнее и чужероднее, чем все, что приходилось до сих пор видеть экипажу Фаэл Такома. «Отлично, все по своим местам», — приказал Пети Нехла, который брал на себя командование кораблем, когда тот находился в космосе. Центральный пост управления мгновенно опустел. Остались только он, Кванья и Джирк Пертана. И Йошико, надеявшаяся, что ее никто не заметит. Корабль зонов по мере приближения Фаэл Такома становился все больше. Само его присутствие выглядело устрашающим. Его гигантские размеры угнетали. Казалось, что он сейчас все раздавит своей огромной массой. Но Петя Нехло не давал себя запугать. С помощью бортового компьютера он умело и осторожно направлял корабль к стартовым воротам, которые находились на расстоянии около 100 метров от кормовой части корабля зонов. Стартовые ворота тоже нельзя было назвать маленькими, но их внутренний диаметр был не настолько велик, чтобы в него мог пройти корабль зонов. Даже протиснуться не смог бы. Йошика зачарованно наблюдала, как пространственные оттяжки стартовых ворот протянулись к Фаэл Такома. Конечно, это был оптический обман, поскольку оттяжки, которые называли еще пространственными анкерами, были прочно соединены с воротами. Но что-то там все-таки двигалось. Одна из оттяжек была буквально усеяна маленькими квадратными ящиками, в которых происходило нечто, напоминавшее переселение муравьев из одного муравейника в другой. «Роботы! Дроны-шмели!» — прервала Кванья напряженную тишину на посту. Пети Нехло пробурчал что-то, означающее согласие. «Зоны, дроны!» — хихикнула Йошика, вызвав неодобрительный взгляд отца. Она замолчала и затаила дыхание, когда корабль достиг пункта разрешения стартовых ворот. В любой момент внутри ворот могла активироваться сингулярность и создать тот сверкающий водоворот, который назывался «событийным горизонтом». Но, как и ожидалось, ничего не произошло. Пети Нехло на это и рассчитывал. Он направлял корабль не к центру стартовых ворот, а поближе к пространственной оттяжке, усеянной дронами, где и остановил космолет. «Наш друг Паранит тоже уже здесь», — указал Пети на экран гравидара. «Наверное, соскучился по Паранит Прайм». «Главное, чтобы он сохранял дистанцию», — ответила Кванья. «Хорошо. Мы с Джиргом выйдем в открытое пространство и разведаем обстановку. Может быть, нам даже удастся захватить одну из ремонтных групп. Будьте осторожны. Я буду следить за вами здесь. Силья как можно детальнее исследует корабль зонов. Ты меня слышишь, Сил?» «Да, я уже начала», — послышался голос Сильи по бортовому радио. — «А можно мне пойти с вами? Ну, пожалуйста», — воскликнула Йошика, когда Кванья и Джирк начали вставать с мест. К ее изумлению никто не возражал. «Почему бы и нет, если только ты пообещаешь быть осторожной? Как ты считаешь, Петя?» На лице Пети отразилось сомнение, но он кивнул. «Хотя она и не заслужила награды. Ну да ладно, как хочешь». Восторг Йошико не знал предела. «Честно? Я действительно могу пойти с вами к воротам? Бэй, спасибо!» «Но без глупостей», — погрозила Кванья пальцем. «И быстро». Скоро три фигуры, облаченные в космические костюмы, стояли в шлюзовой камере Фаэл Такома и смотрели вниз на пространственную оттяжку стартовых ворот, которая простиралась под ними, как образованная из стальных плит трасса, вплоть до кольца ворот. Отсюда количество распределенных на оттяжке ремонтных групп казалось меньше, чем с большой высоты. Может быть, потому что здесь не было панорамного обзора. Теперь сцену полностью занимал застывший неподалеку корабль зонов. Он возвышался надо всем, как громадная светящаяся каменная глыба. Он был таких размеров, что даже его цилиндрическая форма не очень бросалась в глаза. Корабль выглядел как стена, простиравшаяся вверх до бесконечности. И эта стена была близко. Йошика даже показалось, что стоит протянуть руку, и она сможет к ней прикоснуться. Когда девочка следом за матерью и Джиргом вышла в открытый космос, ее желудок на какой-то момент взбунтовался. Она уже знала это состояние, потому что не в первый раз находилась в свободном полете. Джирг заметил ее сомнения и обернулся к ней. «Все в порядке, Кими?» — переспросил он. Йошика улыбнулась. «Никто больше не называл ее Ваше Величество». «Хай, Омае!» — ответила она. «Конечно, все в порядке». «Будь осторожна, Йош. Мне не хотелось бы собирать тебя по кусочкам по всему космосу», — подала голос Кванья, парившая впереди, уже над пространственной оттяжкой. «Да, да, конечно», — нетерпеливо отмахнулась Йошико. Она задействовала выключатель на своем скафандре. Выдвинулся узкий подлокотник аппарата для совершения маневров и прижался к ее правому предплечью. Йошико положила на него руку в перчатке, нашарила пальцами выпуклость рукояти управления и мягко отправила скафандр в свободное парение. По сравнению со сверхмощным кораблем зонов, кольцо стартовых ворот выглядело маленьким. Но когда девочка сконцентрировала свое внимание только на нем, оно вдруг заняло значительную часть ее поля зрения. Целую сизуру она не шевелилась, чтобы не спугнуть появившееся совершенно неожиданно ощущение чего-то возвышенного. Возраст этой конструкции насчитывал, возможно, миллионы язур. Она была старше любой из известных цивилизаций. Возможно, даже старше некоторых форм жизни. Йошика окинула взглядом кольцо, оглядела его со всех доступных ей точек и застыла. Там, где кольцо переходило в пространственную оттяжку, что-то нарушало симметрию построения. Всего-навсего тонкая линия, но она приподнималась над поверхностью ворот. Пока девочка напряженно пыталась разглядеть, что же таило за собой это открытие, в ее поле зрения показалась небольшая ярко-голубая точка с почти полностью размытыми контурами. Основание, состоящее из трех частей, застывшие жерла турелей, практически отсутствующий кокпит. Параницкий Пегас М5. Совершив крутой вираж, космолет приблизился к воротам. Теперь его заметили и Кванья с Джиргом. «Однако он торопится», — прокомментировал Джирг. «Придется ему потерпеть». «Йош, я бы не возражала, если бы ты вернулась на FL Такома». Йошика закатила глаза. «Нет!» — крикнула она. В ней вскипела злость. «Она ведь уже не ребенок». Или Кванья так не считала? Но почему они не оставят ее в покое? В ярости Йошика заблокировала все каналы связи своего космического костюма. Если бы технически было возможно, она бы отключила и аварийный канал. Главное, чтобы не слышать больше этих постоянных напоминаний и мелочной опеки матери. Казалось, Кванья и Джирк не заметили, что Йошика отсоединилась от открытого канала связи. Если Кванья что-то и ответила на ослиное упрямство дочери, то это наверняка не имело особого значения. Как бы то ни было, они с Джиргом целенаправленно устремились к одной из ремонтных групп, неподвижно застывших на своем месте. Несколько сизур Йошика смотрела им вслед. Странно, один за другим дроны прекращали работу и застывали в положении ожидания. «Интересный феномен», — решила Йошика. «Может быть, стоит полететь вслед за матерью и взглянуть на все это поближе?» Она незаметно покачала головой. «Нет, ни за что не станет она цепляться за мамин подол». К тому же загадочная линия, которую она, Йошика, обнаружила на кольце ворот, была гораздо интереснее. При определенных обстоятельствах это может оказаться проходом внутрь ворот. Она не забывала и о щекочущем чувстве страха где-то внутри. Кольцо находилось на расстоянии примерно 100 метров. За ним начиналось свободное пространство. Бесконечность. Да, она полетит именно туда. Девочка не оглядывалась, оставив Кванью и Джирга далеко позади. Все большее количество дронов, мимо которых пролетала Юшика, прекращали свое движение. Но она даже не смотрела на них, затаив дыхание и сосредоточив все свое внимание на приближающемся кольце. Центр ворот буквально вырастал перед ней, но кажущиеся огромными размеры корабля зонов, находившегося в стороне, ничуть не уменьшались. Он был слишком огромен. Счастливая, она задыхалась от необычного ощущения. Она плыла одна в пустоте сквозь причудливую тишину этого места во Вселенной. Это чувство так переполняло ее, что даже мысли, казалось, застыли в неподвижности. Так прошло целых две мизуры, в течение которых Юшика буквально упивалась чувством закрытости в вечном пространстве. Она, казалось, даже забыла, что хотела отыскать в кольце ту щель, которую недавно обнаружила. Вдруг в центре кольца стартовых ворот перед Юшика появилось какое-то свечение. Сначала настолько слабое, что она даже не сразу заметила его. Спустя несколько мгновений пустое пространство в центре кольца стало молочно-мутным, а звезды, находившиеся за воротами, стали меркнуть в этом свечении. Сияние, исходящее от корабля зонов, начало пульсировать. Желудок девочки снова взбунтовался. Она ощущала легкое головокружение. И внезапно она вышла из состояния, напоминавшего транс. Может быть, ремонт стартовых ворот уже закончился, и их перенастроили на дальние объекты? Зря она не послушалась маму и не вернулась на FL Tacoma. Но прежде чем Юшико успела привести в движение ручку управления, перед ней вспыхнула яркая молния. Передняя часть мембраны ее шлема тут же отреагировала и потемнела, но на несколько сизур девочка все же потеряла зрение. Она потрясла головой в напрасной попытке избавиться от ярких точек, все еще прыгающих перед глазами. При этом Юшико повернулась так, чтобы увидеть FL Tacoma, и заметила, как сзади, из-за FL Tacoma, вынырнул космолет, истребитель, паливший изо всех орудий. Этот истребитель был слишком быстрым, чтобы его можно было моментально идентифицировать. Но это мог быть только один корабль — Параницкий М5. Несколько выстрелов угодило прямо в середину безоружного FL Tacoma. Это привело космолет в движение и повлекло прямо к пространственной оттяжке. М5 со свистом пронесся над головой Юшико, взмыл над кольцом ворот и развернулся. «Юшико, где ты? Сейчас же возвращайся на корабль!» Оранжевый огонек тревожно замигал на дисплее ее шлемофона, когда включился аварийный радиоканал. Голос Кваньи прерывался от волнения. Прошло какое-то время, прежде чем Юшико увидела мать и Джиргу. Они находились совсем не там, где она видела их в последний раз. Силуэт в костюме был уже в шлюзе FL Tacoma и отчаянно сопротивлялся тому, чтобы его не вышвырнуло обратно. Другой человек как раз в этот момент покидал корабль. Это был мама Юшико, Кванья. «Я здесь!» — закричала Юшико. Стартовые ворота за ее спиной активно мерцали и испускали изломанные нити, нарушающие равновесие девочки. Что-то тащило ее, пыталось притянуть спиной к воротам, действуя как дистанционное влияние искусственной силы тяжести. «Паран считает, что мы хотим разрушить ворота!» — закричала Кванья. «Немедленно возвращайся! Пошевеливайся же! Быстрее! Сейчас я буду рядом с тобой!» В это время М5 завершил свой разворот и предпринял еще одну атаку на FL Tacoma, который по-прежнему не мог поднять свои защитные экраны. На этот раз паранит пустил в ход управляемые ракеты. Юшико, чуть живая от ужаса и смертельного страха, увидела, как заряд попал в FL Tacoma. Корабль вздыбился и рухнул вперед, как раненый зверь. Он сильно ударился о пространственную оттяжку, какой-то момент удерживался в наклонном положении, а затем, испуская снопы искр, рухнул сквозь нее. Он падал прямо на крохотную фигурку в космическом костюме, которая отчаянно пыталась избежать этого ужаса и спасти свою маленькую дочь. Спасти Юшико. Юшико видела, как все происходило. Гибель была неизбежна. Девочка кричала изо всех сил, рыдала. Ее рука автоматически нащупала рукоятку управления и включила привод. Мерцающий водоворот тут же потащил ее в центр стартовых ворот. «Кванья! Мама!» — рыдала она. «Уходи! Уходи! Пожалуйста, уходи!» К Когда потерявший управление ФЛ Такома соприкоснулся с костюмом Кваньи, Юшико в ужасе замолчала. Будто через жуткую лупу времени она видела, чувствовала, как обшивка большого корабля с огромной силой врезалась в крохотный костюм ее мамы и буквально расплющила его. Кислород моментально превратился в белый туман. Обрывки костюма летали в воздухе, а через доли сезуры тормозящий нос горящего ФЛ Такома полностью уничтожил их. Кванья Нехла была мертва. Юшико уже не сопротивлялась, когда силовые пальцы сингулярности ворот схватили ее. Она знала, что умрет. Так должно было быть. Она больше не хотела жить. Бело-голубые всплески энергии вспыхивали, исполняли вокруг Юшико какой-то дикий танец, приближаясь все ближе и ближе, но до последнего момента она не издала ни звука. Юшико потеряла сознание. Глава 6. Гордость фирмы. Платиновый шар. Платиновый шар, седьмая планета Солнца, гордость фирмы, был одним из самых прекрасных мест, какие только можно себе представить. Бесконечное голубое небо простиралось над неглубоким океаном, омывавшим небольшие острова и два континента. Времена года здесь не очень отличались друг от друга, переходя от мягкой весны к теплому лету. На Эбелоне, большем из двух континентов, условия были поистине райские. Высокие пальмы на белых песчаных пляжах приглашали отдохнуть в их тени. На поверхности изумрудно-зеленых лагун мирно покачивались водные велосипеды. Над крышами желто-золотистых соломенных хижин порхали и кричали пестрые араоиды, так называемые чиицы. Лишь кое-где виднелись сооружения из полидиамандоида, которые отлично вписывались в картину этого рая благодаря закругленным формам и сдержанной цветовой гамме. Эбелон был мечтой любого отпускника аргонца, и туристический сезон длился здесь всю езуру. Заявок на въезд поступало так много, что количество въездных виз было строго ограничено и контролировалось специальной плановой комиссией Делла Теллади. Потому что в действительности платиновый шар был теладинской планетой, а гордость фирмы — довольно важным солнцем в исконном секторе ящеров. Странно, что планета, чье название вот уже много декозур было для аргонцев синонимом садов Эдема, принадлежала именно угрюмым ящерам-торговцам. И еще более странным был тот факт, что представления о рае у теладинцев и аргонцев не очень различались. Теладинец, который первым понял преимущество этого места, приносящего постоянный и неиссякаемый профит, был принят в наблюдательный совет Делла Теллади. Ящеры делали все, чтобы аргонцы хорошо себя здесь чувствовали, уносили приятные воспоминания с собой и возвращались через езуру. С присущей им хитростью в деле получения профита, теладинцы довольно быстро после открытия этого рая для отпускников поняли, что притягательность Эбелона для людей можно поддерживать и укреплять только в тесном сотрудничестве с ними, а иногда даже полагаться на их суждения. И каким бы невероятным это на первый взгляд ни казалось, Эбелон быстро стал наряду с аргонским правительством одним из крупнейших работодателей для аргонцев во всем планетарном сообществе. Десятки тысяч людей с Аргон Прайм и из других аргонских поселений работали здесь в качестве плановиков, гидов, массовиков-затейников, техников или выполняли любую другую работу. И делали это с большим удовольствием, ведь не так и трудно продать душу даже таким скучным и нетворческим существам, как теладинцы, если взамен получаешь возможность жить и работать в садах Эдема. Молодая женщина, которая стояла этим прекрасным утром в бюро по найму административного района Эбелон-Вест и любовалась золотым восходом солнца, вероятно, тоже надеялась на получение работы. Об этом можно было догадаться по ее мечтательному взгляду. Она была довольно высокой и стройной, изящный овал ее лица придавал ему классическую красоту. Естественному обаянию женщины трудно было противиться. Светло-голубые глаза говорили о глубине ее натуры, о том, что ее жизнь не всегда была простой, но всегда очень активной. Было в ней и еще кое-что необычное. Еле уловимая холодность, которая как бы предупреждала «осторожно». Больше всего бросались в глаза при первой встрече с молодой аргонкой ее великолепные золотистые волосы, бурным, но тщательно продуманным водопадом мелких косичек, падавшие ей на плечи. По любым человеческим меркам, она была не просто привлекательна, а невероятно красива. Даже ее небрежно подобранный костюм, высокие серые башмаки со шнуровкой, темно-серого цвета комбинезон, серая блузка с оборками, кожаная жилетка, не портил ее красоту. Ее звали Йошико Нехла. Йошико отошла от окна и бросила взгляд на голографический экран, занимавший почти всю стену приемной. На фоне изображающей нападение Хаака в картинке дикторша беззвучно шевелила губами. Совсем недавно эти псевдонасекомые снова активизировались, пока, правда, только на окраинах сообщества. Они совершили нападение уже на две колонии — планету Питкерн-5 и ее густонаселенную луну Дедем. Йошико пожала плечами. Ее это не касается. Она посмотрела на маленькие часики, поблескивающие над ее инфобраслетом. Она спрашивала себя, может быть, ящеры про нее забыли? Или им доставляет удовольствие заставлять ее нервничать в этой скромно обставленной приемной со светло-зелеными стенами? «Ты ведь не забыла о нашем пари, Йошико?» Из-за одного из слишком маленьких для людей столиков теладинской конструкции, стоявших в центре помещения, поднялась неуклюжая девочка с кудрявой темноволосой головой, полуребенок-полуподросток. Она подошла к окну и прислонилась к нему. «Пари? Какой еще пари?» — спросила Йошико. Она подмигнула Ильяне, зная, что дочь понимает шутки гораздо лучше многих детей в ее возрасте. Ильяна Нехла показала матери язык, но ничего не сказала. Ее глаза сверкали боевым азартом. «Я не получаю работу, ты не получаешь амулет. Ты это имеешь в виду?» — улыбаясь, подхватила игру Йошико. «Вот именно, ты получаешь работу, а я получаю амулет». В этот момент раздвинулись створки, скрытые в стене двери, за которой оказалась кабина лифта, освещенная темно-красным светом. Из кабины вышел теладинец с оранжевыми глазами, одетый в форму служащих фирмы страхования туризма на Эбилоне, одного из филиалов теладинского торгового общества. В лапе он нес маленький продолговатый ящичек, в передней части которого имелось круглое отверстие. Йошико и Ильяна знали, что это означает. Лицо Ильяны засияло радостью, и не только потому, что она выиграла пари. Во всяком случае, не это было главным. «Коллега Нехла, поздравляю вас с вашим новым назначением», прошипел теладинец так чопорно и сухо, как будто разговаривал с неодушевленным предметом. Возможно, он каждую тазуру нанимал десятки аргонцев на работу в дело Тилади, и это ему до смерти надоело. «Прошу вас, просуньте вот сюда ваше указательное щупальце», сказал он и приподнял маленькую коробочку. Йошико вежливо поблагодарила и сунула в коробочку указательный палец. Что-то слегка царапнуло кончик пальца, потом маленькая лампочка на крышке коробочки изменила цвет с серого на пурпурный. С процедурой снятия генетического отпечатка пальца договор считался заключенным, а это означало, что со следующей мазуры она будет работать техником в туристическом центре Эбилон-Вест. Техник в садах Эдема. Что может быть прекраснее? «Теперь вы можете идти, коллега», — проскрипел теладенец. «Мы ждем вас ровно через две вазуры. Ваша смена начинается в половине сумерек Миттазуры. Вам будет предоставлено жилье в соответствии с вашим положением». С этими словами теладенец развернулся и вошел в кабину лифта. Когда дверь за ним закрылась, Ильяна подпрыгнула и бросилась на шею Йошико. «Ты это сделала! Мы это сделали!» — ликовала она. «Мы выбрались из этого гетто! Прочь с Терпентина! Прочь от Тагерта! От всех этих ужасных людей!» «Они твоя семья», — напомнила ей Йошико, с такой же радостью обнимая дочь, которая была почти одного с ней роста, но выражала восторг бурно, как ребенок. «Ты!» — Ильяна отпустила Йошико, отступила на шаг и серьезно взглянула на нее. «Ты моя семья!» — сказала она, подчеркивая каждое слово. «И?» — добавила она. «Ты проиграла! Пари!» Девочка радостно хихикнула. «Подавай сюда мой амулет!» Улыбаясь, Йошико кивнула дочери и расстегнула на шее серебряную цепочку амулета. Цепочка скользнула ей в руку, которую женщина сжала в кулак. Потом она взяла руку Ильяны и положила в нее цепочку. «Ты заслужила ее, солнышко. Только не потеряй ее, ладно?» С этими словами Йошико отпустила руку дочери. «Можешь не беспокоиться», — прошептала Ильяна. Она задумчиво рассматривала изумительное сокровище, лежащее на ее ладони. Это была изящно выполненная копия знаменитого амулета Антеи. Маленький, изготовленный из шлифованного невидия Анг, крест жизни. В него был искусно вставлен голубой драгоценный камень, который сверкал и переливался более насыщенным синим цветом. Через несколько сезур тепло пальцев Ильяны активировало крохотный микроскопический проектор, вмонтированный в камень. И тут же в воздухе над Анком появились изображения знакомых лиц. Йошико, довольно улыбающаяся, с распущенными по плечам волосами, лежащая в объятиях симпатичного молодого мужчины с гривой рыжих волос. Эзры Керпа, отца Ильяны. На груди у Эзры был широкий шарф, из которого высовывалась головка ребенка с довольно дерзким выражением лица. Это была она, Ильяна. Давным-давно, целых 8 язур назад. Ильяна попыталась сглотнуть комок, появившийся в горле, когда она вешала амулет на шею. Она чувствовала, что у нее глаза на мокром месте, но ей было все равно. «Это так прекрасно!» — хрипло произнесла она. «Спасибо. Большое спасибо!» Она откашлялась. «Эзра наверняка гордился бы нами, если бы мог нас сегодня видеть». Йошико положила руку на плечо дочери. «Он наверняка гордился бы нами», — ответила она после небольшой паузы. «Но сначала описался бы от смеха. Мы — техники на туристической планете, где теладинцы в гавайских рубашках так и скачут вокруг туристов. Ему пришлось бы поломать голову, размышляя, как это мы тут очутились. Зато потом он бы действительно повеселился всласть». Она по-приятельски прижала девочку к себе и потянула ее к лифту. «Но только не думай, что теперь избавишься от занятий по блокам на Невидерос, или...» «Я и не собираюсь», — отмахнулась Ильяна. «Это же на 3 тазуры меньше придется жить на Терпентине. Время пролетит быстро. А почему бы тебе тоже не поехать со мной? Протирать штаны в школе?» — покачала головой Йошико. «У ящеров? Спасибо, это без меня. И кроме того, Таггерт взбесился бы от злости». С этими словами тема была закрыта. Пока обе ждали подъемника, который доставит их на платформу аэродром, взгляд Йошико упал на большой голографический экран на противоположной стене комнаты. То, что она там увидела, невольно заставило ее вздрогнуть. Если раньше сообщение о нападениях хаоков оставило бы ее равнодушной, то от увиденного на экране сейчас у нее по спине пробежали мурашки, а пушистые волоски на шее зашевелились. Впервые она увидела эту передачу несколько тазур назад, и ей буквально стало плохо. Это был длинный рекламный ролик, но главным было не столько то, что рекламировалось. Состязание по маневрированию вокруг Вантеры и Юнипы, которое должно было вскоре состояться. Сколько то, кого она увидела в этом ролике. Среди прочих показали и главного спонсора этих состязаний. Он сидел за письменным столом из дерева Гахам с невероятно самодовольным выражением лица. На стене за ним находилась стеклянная витрина, в которой хранился выглядевший настоящим антикварным предметом прибор на 3 изношенных ножках. Тригравископ. Фирма называлась KMDD, космическая мобильная дивизия Джонферсона, а мужчину звали Зер Альман Джонферсон. Когда на экране под изображением бегущей строкой появились имена, Йошико заставила себя отвернуться. Она сняла руку с плеча дочери и судорожно начала что-то искать в нагрудном кармане комбинезона, пока, наконец, не нащупала и не вынула узкую трубочку. «Р. Как радость. Ей срочно нужна зеленая «Р», чтобы вернуть бодрое настроение». Вместо одной из прозрачной трубочки на ладонь выпрыгнули сразу 2 пилюли. Не раздумывая, Йошико бросила в рот обе и сразу же проглотила. «Тебе же нельзя», — начала Ильяна, — и замолчала, потому что пришел лифт. Он был пустым, и они вошли в него. «Ты обещала больше не принимать это», — негодовала девочка. Она знала, что почти сразу же на лице матери появится широкая счастливая улыбка. А завтра она впадет в состояние депрессии, будет мучиться чувством вины. Ильяна всей душой ненавидела и эти пилюли, и то, что они делали с Йошико. «Это последнее», — возразила мать извиняющимся тоном. «Вот только эти, и все». Первый этап полета до станции Терпентин проходил поспешно и суматошно. Транспортный челнок, доставлявший пассажиров к космолетам, был заполнен сотнями аргонцев, возвращающихся из отпуска домой. Они обменивались впечатлениями, громко беседовали с новыми знакомыми, сидевшими далеко от них. Несколько детей даже играли в широком проходе между рядами с мячом для водного поло. И никто не делал им замечаний. Спустя 2,5 стазуры челнок прибыл на большую станцию на орбите 9-й планеты, которая, как и полагалось у теладинцев, называлась «Отпускные деньги». Это был своего рода космический вокзал, пересадочная и сортировочная станция для всех, кто прибыл сюда с платинового шара или внешних планет системы. Эта станция, в отличие от большинства других теладинских станций, не имела посадочной карусели в ступице, а располагала вторым, внешним колесом, куда одновременно могли приставать до 20 космолетов. Здесь многие туристы пересаживались на большие пассажирские корабли, которые за несколько тазур могли доставить их на родную планету. Ильяна зачарованно наблюдала за работой станции, внутреннее колесо которой привычно вращалось, в то время как внешнее, казалось, неподвижно застыло в космосе. На внешнем колесе находилось бесчисленное количество кораблей самых разнообразных конструкций. Они выглядели как стрелы, четко распределенные по краю мишени. Ильяна очень хотела бы взглянуть на отпускные деньги изнутри, но они с Йошико должны были оставаться на борту транспортника, так как не были туристами и не имели права покидать систему. Следующей остановкой челнока был Камбэй, теладинский планетоид с протяженным поясом астероидов между 9-й и 10-й планетами Солнца, гордость фирмы. И только здесь, спустя несколько стазур, обе женщины покинули корабль, который теперь уже без пассажиров отправился к газовому великану Цин, 10-й планете, чтобы пополнить запасы топлива. Камбэй был маленьким, тесным и грязным и имел специфический запах теладинцев. Здесь буквально кишело ящерами. Причем никто из них не носил форму торговой фирмы, как бы странно это ни выглядело. Йошико и Ильяне пришлось, пригнувшись, пробираться по проходам, предназначенным для теладинцев, которые были гораздо ниже людей. Наконец они достигли своей цели — ангара, бывшего, если и недостаточно просторным, то достаточно высоким. Человек мог стоять там в полный рост. Невероятно старый теладинец недоверчиво следил глазами за каждым движением Йошика, поднесший кредитную карту к считывающему устройству, чтобы уплатить полагающуюся пошлину за стоянку за последние 1,5 тазуры. «Для меня большая честь получить от вас хороший профит», — прошипел ящер и повернулся к пульту с переключателями. С легким жужжанием исчез энергетический щит перед одним из доков стоянок в середине ангара. «И мне тоже», — радостно ответила Йошика. Ничего не понявший теладенец покачал маленькими ушками и удалился, шаркая лапами по полу. «Идем, Илли, пора домой». Ятами был маленьким корабликом, а точнее говоря, всего-навсего баркасом класса D2, но быстрым, маневренным, и принадлежал только Йошика и Ильяне. Вообще-то это была не самая умная мысль — отправиться на платиновый шар на Ятами, так как он не был нигде зарегистрирован, а ячейки таможенного трала в секторе становились все плотнее. Еще через 2 скучные сизуры, во время которых мать и дочь попеременно спали и стояли на вахте, на гравидаре Ятами показалась, наконец, в виде размытого контура станция Терпентин. Огромный комплекс строений, соединявший 5 древних, давно ставших настоящим металлоломом космических станций, и добрую дюжину разных, на первый взгляд бессистемно собранных воедино модулей. Комплекс не находился ни на одной из орбит планеты, а вращался вокруг Солнца гордость фирмы между 10-й и 11-й планетами, между Цинном и Нивидерос. Это была солнечная орбита, на несколько процентов отклонявшаяся от эклиптики. Тот, кто не знал, что здесь, вдали от всех торговых путей, находится станция, ни за что бы не заметил ее. К тому же станция Терпентин не имела ни центрального компьютера, охранявшего бы посадочную карусель и осуществлявшего бы радиосвязь, ни векторного наблюдения, отмечавшего бы визуально путь до карусели. Здесь ничто не работало автоматически. Все операции совершались вручную или, в лучшем случае, полуавтоматически. Уже давно каждое движение, связанное с посадкой, вошло в подсознание Йошико. Казалось, рукояти управления Ятами ввели под ее умелыми руками самостоятельную жизнь. Это был ее дом. Здесь она жила дольше, чем в каком-либо другом месте. Так долго, что даже принимала участие в монтаже станции 11 язур назад. А этого не мог сказать о себе ни один из 200 нынешних обитателей станции Терпентин, за исключением, пожалуй, Таггерта, Мо Кай и еще 3-4 человек. Ильяна искоса наблюдала за матерью. Она по опыту уже знала, что в последние стазуры действие зеленых пилюль заметно ослабло. Но еще не настолько, чтобы уже начинался период депрессии. В глазах Йошико еще тлела искорка оптимизма, которого она, и это Ильяна знала наверняка, уже не ощущала без таблеток. Ильяна страстно молилась, чтобы предстоящие изменения в их жизни привели бы и к изменению в поведении Йошико. Девочка вздохнула. Ее мама была такой красивой, милой и интеллигентной женщиной, если бы не темное пятно у нее на душе, о котором она говорила только тогда, когда находилась под воздействием лекарств, которые сама себе прописала. Если бы был жив Эзра Керп, дело не зашло бы так далеко. Но Эзры давно не было в живых. Раздался душераздирающий металлический скрежет, когда посадочный механизм Ятами выдвинулся и подтолкнул корабль на его посадочное место. Карусель со скрипом снова пришла в движение. «Детка, этого следовало ожидать», — заметила Йошико. Она откинулась в кресле и отключила все бортовые системы. «Детка, это давно нужно сдать на металлолом», — сухо ответила Ильяна. «Если бы она могла, то давно выбросила бы в мусор всю станцию. И чем раньше, тем лучше». Хоть она и выросла на этой станции, девочка никогда не ощущала своей принадлежности ни к станции Терпентин, ни к ее обитателям. Она относилась хорошо только к Йошико и ее откровенной искренности, которая гораздо больше мешала, чем помогала матери в ее карьере здесь, на станции. Йошико рассмеялась и встала. Длинные косички соскользнули ей на плечи, и в ярком свете кокпита она на какой-то момент стала похожа на рослую, гордую женщину Сплита. Но этот момент быстро прошел. В зоне посадки царила обычная суматоха, неизбежно возникавшая из-за отсутствия автоматизированной системы регулировки. Одни ожидали свободных стартовых площадок карусели, другие толпились у посадочного туннеля. Йошико и Ильяна, погруженные в свои мысли, молча вышли из мрачного ангара. На пути к жилому массиву Альфа им преградил дорогу приземистый Сплит. Это был Зиндирт Грт, руководитель станции Терпентин, вождь их ветви клана и ментор первого часа для Йошико. Когда-то, еще до рождения Ильяны, Йошико была его усмирительницей. Теперь они были заклятыми друзьями. Зиндирт Грт был на полголовы ниже Йошико, значит, примерно того же роста, что и Ильяна. У него было крепкое телосложение, а никотиново-желтый цвет лица говорил об отличном здоровье. С его щек свисали очень длинные бакенбарды с проседью, придававшие Сплиту лихой, воинственный вид. «Никто не уходит от Якки, только через смерть», — сказал он сдержанно. Его акцент почти не был заметен. Если не видеть его, а только слышать, то по голосу Сплита можно было принять за человека. «Уйти, Таггерт? У тебя глаза на месте. Я как раз возвращаюсь. Уйти — это в другом направлении». «Тварь! Она не лгать мне!» Наигранное спокойствие Сплита мгновенно уступило место взрыву ярости. Он подошел к Йошико так близко, что почти касался ее груди, и женщина почувствовала, как дурно пахнет у него изо рта. «Она плохая усмирительница и еще более плохая лгунья. Она не отрицает, что уже дважды была на платиновом шаре, чтобы организовать себе укрытие у теладинских тварей». «Ты бы почистил зубы, Таггерт, и не напирал на меня так», — спокойно ответила Йошико. Ильяна затаила дыхание, услышав эти слова, потому что хорошо знала Зиндира Дгрта и могла предвидеть его реакцию. Все произошло именно так, как девочка и предполагала. Сплит размахнулся и ударил женщину по лицу настолько сильно, что она пошатнулась и едва удержалась на ногах. Ильяна вскрикнула и закрыла лицо руками. «Она помнить, что она не иметь никаких прав. Она жить с Якки и умереть с ними. Альтернативы нет». С этими словами Сплит выпустил Йошико и зашагал прочь. Дойдя до поворота, он обернулся еще раз. «Но прежде чем она умрет, Она тысячу раз пожалеет о том, что произвела на свет тварь Ильяну. Он исчез. Спустя несколько сезур затих и четкий стук его сапог по металлическим пластинкам пола. Этой ночью Юшико никак не могла уснуть. И с той же скоростью, с какой исчезало действие пилюль R, росла и ее депрессия. Она знала, что совершила большую ошибку. С ее стороны было глупо предполагать, что она сможет просто так уйти отсюда, и Якки останутся в прошлом. В любой другой банде пиратов и преступников это, может быть, и удалось бы, но не здесь. Якки — самый влиятельный клан организованной преступности из всех известных кланов. И Зиндирдгрд прав в одном. Она сама была их частью, преступницей, уже очень давно, практически всегда. Нет, ей ни за что не удастся приступить к новой работе в качестве техника на платиновом шаре. Она поняла это в тот момент, когда Зиндирдгрд встретил их в посадочной зоне, еще до того, как начал говорить. Юшико включила свет и потянулась за пилюлями. Она навсегда лишилась его доверия. Об этом она не жалела, так как уже давно ненавидела Сплита. Но теперь он будет сторожить и следить за каждым ее шагом. Рано или поздно он ее убьет. Но эта мысль не слишком беспокоила Юшико. Она и так уже слишком долго жила взаймы. Но что ее действительно пугало, так это слова Зиндира о Ильяне. Она должна защитить дочь. Но как? Юшико рывком бросила таблетки в рот и запила их большим глотком голубой водки. Потом натянула на плечи куртку и села, скрестив ноги, на информационный терминал. Может быть, все же существует возможность вытащить отсюда Ильяну и обеспечить ей безопасность. Через Стазуру у нее был готов план, настолько дерзкий, что вряд ли он пришел бы Тагерту в голову. Конечно, план был сложным и даже опасным для жизни, и чтобы план сработал, ей придется вернуться в непроглядную тьму своего прошлого.